Не отключайтесь от эфира и задавайте свои вопросы, пишите реплики, чтобы разбираться вместе. А я передаю микрофончик ведущему. Алексей. Хорошо, благодарю тебя за представление. Да, на самом деле с Алексеем мы давно знакомы, и сколько лет-то уже у нас эфира общего не было, вот наконец-то сподобились. Как всегда, я предлагаю тебе раскрыть тему, которую ты задумал, а потом мы с тобой уже войдем в разговоры, и Алексей будет нам помогать вести эфир, принимать, здесь зачитывать в чате вопросы, которые Светлана Башакова из чата будет выбирать, для того, чтобы у нас все было складненько да ладненько. Ну, для начала, поскольку тебя давненько не было на наших волнах, ты можешь немножечко о себе рассказать более подробно, потому что Алексей так коротенько упомянул, ну и вот теперь можно чуть-чуть расширить, если такая необходимость есть. Включай микрофон и говори. Так, слышно меня? Да. Вот, приветствую всех и друзей, и недругов, кто слушает. Всем мы очень рады, и тем, и другим. Ну, а чего рассказывать? Ну, я в основном углублялся в исторические вопросы родного края, изучал все это дело, изучал родную культуру. Что-то статей немножко написал на эту тему. Ну, что-то где-то, может, больше других чуть-чуть знаю, может, что-то больше других где-то читал. Но в основном мне сегодня-то пришлось выбраться из ракушки на этот эфир, потому что как-то вроде уже нельзя дальше сидеть. Я так был надежно спрятался, так хорошо жил. Но придется вот сейчас вот как бы вылезти немножко. Лишний раз стараюсь уж рот не открывать, потому что, в общем-то, в принципе, это главное людей в заблуждение не ввести. Но вот в чем я уверен, я все-таки пытаюсь рассказать. Вот, поэтому я с вашего благословения начну. Почему тема называется «Свет или тьма»? Ну, дело в том, что сейчас момент такой наступает, на мой взгляд, очень такой немножко тревожный, немножко волнительный, и все стало совсем не так, как было 2-3 года назад, даже как год назад было все не так. И я вижу большую смуту в головах у людей, которые вокруг меня, у знакомых моих, у людей, которые занимаются родной культурой, например, и возникает, в общем, множество соблазнов, таких противоречий. Странно мне это на самом деле, потому что у меня, в общем-то, никаких противоречий не возникает. Я вижу все как бы в нормальном, хорошем свете. Вот поэтому считаю необходимым поделиться. Ведь вот если мы посмотрим, у нас сейчас происходит, как вы знаете, война, вроде бы с братским народом, с украинским, да? Эта же тема сейчас, как понимаю, главная. Все равно она как ключевая. Все, что там происходит, оно напрямую отражается на нашем будущем. Все, что будет, это все отражается. Все сейчас там варится, эта каша все. Ну, неоднозначная ситуация-то. И народ-то братский, и люди-то вроде бы там, они фактически вот эти вот азовцы, они исповедуют родноверческие культы. Они, по сути, культ Перуна, обряды исполняют. Все вот эти вот их зигования, вот эти вот, это у них как-то не только фашистские приветствия, это как они считают, славянские. Вот. И с одной стороны, мы там вранья много видим, с другой стороны, как бы видим вот эти вещи. Берут, значит, у интервью у вот этих вот лиходеев, которые там, значит, преступления совершали, ну, доказаны ведь вещи-то, ну, никак от этого не отвертишься и против мирных жителей. Ведут себя не очень, скажем так, хорошо, но тем не менее, вот они ведь это делают с полным сознанием, как бы внутренним таким. Говорят, вы себя чувствуете виноватым? Он говорит, нет. Я, говорит, с собой в мире, у меня внутри лад, у меня все хорошо. То есть это вообще-то несколько смущает. И отсылает опять прошлое, когда вот у нас фашистская Германия напала, национал-социалистическая, она тоже как бы пришла с чем? Со свастиками, с культами всеми ведическими, эти же сами огненные шествия, эти факельные, это ведь не что-то там такое, культ огня, вот это же все как бы древние, собственно, наши вещи. И опять же, подавляющее количество фактов, ну, просто все, что мы знаем, и то, что рассказывали, вот мои родственники рассказывали, мой дед мой рассказывал, и то, что многие ветераны, с которыми я лично знаком, разговаривали, они ведь как бы свидетели этого, и никак не удается все-таки назвать это дело хорошим. То, что пришла к нам фашистская Германия, они вовсе как бы не пришли как освободители. И ничего хорошего для нас не было. То есть, получается, не все как бы там однозначно. И, с одной стороны, наши символы там присутствуют. Ну, что делать-то? А с другой стороны, на нашей стороне, ну, мы в Российской Федерации живем, вроде у нас Россия, она как государство, так и территория, и все-таки это родина наша, никак от этого никуда не денешься. А у нас все ли так прекрасно? Все ли у нас так хорошо, подавляюще солнечно, что мы, значит, готовы идти, это защищать, все, жизнь за это отдать? Ну, не знаю, вот у нас ведь пакости-то много. Много пакости-то происходит всякой. Что опять не получается, как бы черного и белого вроде бы совсем не получается. Но на самом деле здесь все достаточно прозрачно. Вот поэтому, когда что-то смущает, я предлагаю, всегда сам это делаю и всем остальным предлагаю обратиться к истокам, чтобы прям вот это все наносное лишнее отбросить и как со стороны взглянуть чистым таким изначальным взором. Изначально у нас же, помните, да, как я боюсь ошибиться, конечно, в деталях, ну, сначала у нас как бы до рождения света белого тьмой кромешной был окутан мир, да? А потом все это дело родилось, и родилось это с помощью любви, и любовью мир наполнился. Вот так говорят как бы первоисточники. Это очень правильно. Это космогоническая концепция, скажем так, научным языком, она ложится на все мировоззрение, которое вот у меня есть, все, что я в своей жизни видел, знаю, оно все как бы очень хорошо подходит к этому. Поэтому вроде бы все хорошо, но мы знаем, что у нас во Вселенной везде, да практически вот везде, что в большом космосе, что в нашем окружающей действительности, есть неоднородность. У нас где-то густо, где-то пусто. Чтобы там светили звезды, где-то должен быть вакуум, где-то должна быть пустота. И так и тоже получилось в этом мире, что где-то вот были яркие звездные скопления, и там буйствовала жизнь, процветала, все было радостно, светло. А где-то были окраины, и там было темно, там не хватало света, там не хватало, а там ничего не хватало. Эта жизнь была скудная. То есть в одном месте изобилие, а в другом скудные. Так появились, как я понимаю, темные миры. Миры светлые, миры темные. Это я как бы тоже подчеркнул из множества литературы прочитанной и наших преданий. И получается, что то, что мы сейчас имеем, там мы имеем, мы видим на нашей земле то, чего быть не должно. Ну вот, как это объяснить лучше? У нас на земле проживает население, ну, бог с ним, 8 миллиардов. Пускай 8 миллиардов. И все эти 8 миллиардов могут поместиться на площади, если вот людей построить в шеренге с расстояния через метр, они могут поместиться на территории 50 на 50 километров. Всего 50 на 50 километров, вот если люди, всех людей на Земле построить, от мала до велика. То есть получается крохотный пятачок. И нам когда рассказывают, что ну, не хватает ничего для ресурсов, ничего не хватает, это все как бы страшное дело, надо людей срочно сокращать, то в общем, в принципе, это не так, потому что даже при наличие огромного количества испоганенных земель в виде пустынь, в виде там болот, в виде там тундр промерзающих, не отогревающихся, то есть вечной мерзлоты. То есть она испорчена климатом, земля, но тем не менее у нас даже сейчас земель на самом деле достаточно много, чтобы можно было существовать вот этому ничтожному, я бы сказал, количеству людей. Но как получается так, что научный мир, у нас все время говорит социология, что у нас всегда всего не хватает. Так вот это как раз и происходит. Происходит это из способа жизни и хозяйственного уклада темных миров. В чем оно выражается? Вот мы, многие говорят, что вот у нас землю как бы в свое время земля попала под влияние, вот у нас тут они действуют. В чем это выражается? Да выражается во всем, в хозяйственном укладе. Мы вот берем технику у нас вся сейчас, планшеты, все из сумеречных миров. Выходишь на яркий солнечный денек на улицу, и в нем ничего не видно. Как бы вот книжку берешь читать, при свете солнечного видно, а на планшете ничего не видно. Часы электронные, ничего не видно, эти всякие вот фитнес-браслеты, у меня похожу с ним, да, днем ничего не видно. Вот ночью ходи, все прекрасно. Ну, сумеречная техника, сумеречная. А далее отношения, экономика, это все как бы базируется на том, что на всех добра не хватает. То есть обязательно кто-то должен быть обобран, кто-то должен быть съеден, кого-то надо сожрать. То есть все благополучие базируется на перераспределении, у кого-то отобрать, кто-то выжил. Но это типичная вещь из мира нищеты. То есть мы же вот можем взять какой-нибудь район богатый, благополучный, район бедный. Вот в бедном районе они будут переть друг у друга все, что плохо лежит. А в богатом он оставит и будет лежать у него там где-нибудь, это на лавочке забыл одежду, и пришел на следующий день, она лежит, так никому не надо, у них все есть, изобилие. А вот это когда все прут, все тянут, все, что плохо лежит, это все из мира тьмы. Нам осуждать их сложно, потому что люди, ну, это не люди, наверное, это, наверное, какие-то другие существа из мира тьмы, но они родились в скудном мире. Их осуждать-то не за что, по сути. А вот то, что мы входим в это влияние, вот это уже совсем другой разговор. Ну, вы можете заметить, ведь, да, что Россия — это немножко другое место. Они почему нас понять-то никогда не могут? Потому что у человека из России, ну, коренного нормального жителя, нормального человека из России, который этим воздухом дышит, которая ходит по этой земле, на которого влияет все вот это пространство, со всеми людьми, со всеми и зверями, и деревьями, в общем, со всем. Все, что на него влияет, они его формируют. И странно человеку из России слышать, что воды пресной на всех не хватает. Ну как это так, воды пресной на всех не хватит? Да вода эта из-под земли бежит ногами, ткнул ногой, там вода. Ну как так, воды пресной нету? А ведь у нас Россия просто занимает определенное место в северном полушарии. Есть множество стран, где такой же климат, такие же деревья. Но почему-то там вот нету этого изобилия. У нас вообще страна, у нас менталитет, мышление нашего человека, оно тот самый вот русский код, который все Владимир Владимирович Путин все пытается как бы добыть, да, он очевиден на самом деле. Это ощущение изобилия. Ощущение того, что всего должно хватать. Ощущение того, что свою жизнь не надо тратить на зарабатывание денег, например. Ощущение того, что в этой жизни должно быть что-то еще, кроме работы, кроме какой-то карьеры. Ну, то есть это не главное. Вот исходя из этого, мы можем понять вот этот самый русский код. Код-то очень простой. Из светлых миров мы. И нам достаточно сложно как бы примириться вот с этой действительностью, которую нам навязывают. У нас получается, что всего хватает. Хватает ли нам воды? Да хватает. Хватает у нас хлеба, всего? Да хватает. У нас Россия это говорит, мы всех накормим. У нас 130 миллионов вон злаковых культур. Пожалуйста. Да всего хватает. Хватает у нас энергии? Да пожалуйста. Этого, в принципе, это добра хватает. Не хватает чего? Почему-то все время начинает не хватать в рамках западного, скажем так, мира, условно, западного мира, начинает всего не хватать. Почему? Не потому, что его мало. Вот многие ошибаются, говорят, что вот у них там интенсивная там, вот, ну, как бы экономика, вот у них там то все, находят кучу оправданий. На самом деле все не так. На самом деле на Земле работают механизмы. Механизмы, ну как вам объяснить-то? Я боюсь немножко людей вас напрячь, но так или иначе, я вот вижу мир не просто обычными красками, я вот вижу его как механизмы. Потому что есть зависимости, которые влияют на жизнь людей, на жизнь сообщества и так далее. Ну, назовем это большой политикой, но вряд ли. Это, скорее всего, взаимоотношения людей, взаимоотношения коллективов, хозяев этой жизни, скажем так, больших и маленьких людей, животного мира и так далее. А вот эти механизмы западного мира, они не здесь родились, они родились в темных мирах. Они чудовищно хорошо отработаны. Они великолепно действуют. Но они не работают в мире изобилия. Они работают в мире скудности, когда обязательно все поставлены в какие-то жесткие условия, поставлены в положение нищеты, нехватки, голода и так далее. Вот тогда все это начинает отлично работать. Ну, можно привести пример, конечно. Вот у нас сейчас, например, нас перетаскивают из одного хозяйственного уклада в другой. Мне, кстати говоря, немножко отвлекусь. Мне вот интересно, слушатели представляют, как хозяйственные уклады вообще, сменяясь, влияют на жизнь нашего общества, вообще людей. Ну, например, можно жить в бамбуковом лесу, у тебя будет все из бамбука. Ты будешь есть бамбуковыми палочками, где делать дома из бамбука, плести все из этих листьев, да, будешь жить в тайге, у тебя будет все из бревен. Будешь делать, значит, рубить срубы, вот, и так далее. У тебя, соответственно, вот такие уклады, да, если у тебя, например, есть у тебя много глины, например, ты будешь заниматься строительством из кирпичей, там у тебя будет соответствующая там хозяйственная деятельность, и сельское хозяйство такое же будет. Это все вот какие-то хозяйственные уклады, но это вот по месту жительства. А такие же есть уклады по отношениям между людьми. Ну, например, вот сейчас хотят, например, сделать искусственный интеллект. Не приходило в голову вообще зачем? Чтобы жить хорошо. Ну, например, всем хорошо жилось там, ну, в условном таком, не знаю, был он когда-то или нет, в Древнем Риме или в Древней Греции. Там были рабы. И они прекрасно справлялись с интеллектом, не надо было ничего делать, он как бы как робот делал все, тебе все, что надо. То есть рабство, оно решает много проблем, которые сейчас вот как будто бы они как бы вот должны решиться с помощью искусственного интеллекта. Ну, у нас же есть машины, которые работают, да, но за ними надо следить. Вот, и их надо как бы постоянно контролировать. Вот человеку это обуза, вот они сделают искусственный интеллект и будут вообще в шоколаде. То есть будет у них как бы, как будто бы такое стадо рабов, которое и умное, и все само делает, и все будет замечательно. Так вот, это как раз разные уклады. Например, уклад рабства, он отношения между людьми, он позволял решать жить прекрасно определенному узенькому прослойке людей. Но это неэффективное использование человеческой жизни. Там, в общем, проблемы возникают с тем, что рабы постоянно пытаются взбунтоваться, да, и как бы орудие труда, как вы знаете, ломают, да, по Карлу Марксу, не берегут. Поэтому постепенно эти уклады сменяются на более совершенные. И вот сейчас на Западе мы видим так называемый империалистический, капиталистический уклад. Это очень интересная штука. На самом деле, вот они говорят, что у нас демократия, там свобода. Но свободы-то нет. Это как бы жесткая зависимость финансовая. Причем сделано так, что человека плеткой пороть не надо, за зарабатывание вот этих денег бежит припрыжку сам, сам припрыжку, отдает последние силы, он все как бы отдает для того, чтобы вот эти деньги заработать. И за эти деньги его вводят, всячески различные схемы пристраивают, и получается, что они с него получают, ну, хозяева этой жизни, как бы, они получают с массы людей достаточно хороший удой, прилагая минимум усилий. Вот это более совершенный уклад, но такой уклад, он сразу не мог родиться, для этого нужно куча условий. В общем, в принципе-то я как будто курс политэкономии рассказываю, да? Но таким как бы простым языком и кратко, по верхушечкам. Так нам и не нужно вдаваться в подробности, главное общую картину видеть. А общая картина-то такова, что мы видим галопом скачущие смену укладов вот этих вот отношений социальных между людьми. Все они как бы построены на принципе дойки человека. Ну, очень просто могу пояснить. Могу привести классика нашего, который Россию русских так сильно не любил, Карл Маркса там. Он ведь говорил, вот единственный человек, который высказал трезвую, как бы трезвое понимание, как взаимодействуют в обществе, в темных мирах, как бы субъекты, единственный человек. И коммунисты все от Карла Маркса взяли, все, что не попадя, а вот этого они в упор видеть не хотят. Он сказал, что человек, когда трудится, он отдает физические, эмоциональные и умственные силы. Физические, эмоциональные и умственные силы тратит для труда. Вот это он называл трудом. Трату физических, эмоциональных и умственных сил. Но, собственно, это все и заключается, в общем, это все и называется жизнью. Это все уровни человеческой жизни. Его внимание, его... Это все, на что он тратит свою жизнь. То есть, получается, человек тратит свою жизнь на что? Он перерабатывает ее в продукт, в вещи. В еду, в товары народного потребления. Вот это самое главное. Это прям вот больше ничего вообще в политэкономии знать не надо. Человек перерабатывает свою жизнь по капельке в товары народного потребления. Если это он так делает, то остается только избрать максимально эффективный способ, как это у него забрать. Опять же, Карл Маркс писал, я вот не пожалел, что «Капитал» прочитал, конечно, тяжелая книга, но опять же он писал, как это делает капиталист. Он забирает эту жизнь столько, сколько ее можно взять с человека, чтобы он не помер, чтобы он мог работать дальше, и чтобы он мог еще размножаться, и еще чтобы мог свое потомство выучить и снова привести на завод. Вот так работает капитализм. То есть это штука, которая выжимает из человека жизнь. У нас на самом деле, когда смотришь вот фильм «Матрица», как вот там вот все это устроено, интересно, жутковато все кажется, интересно, но в жизни-то у нас, собственно говоря, ничего другого-то и нет. У нас гигантское количество людей перерабатывается в продукт. И вот я слышал, что, кстати говоря, немножко чуть-чуть отвлекусь, но вернусь потом обратно, про движение кооперативное, да? Интересное движение кооперативное. Мне кажется, что наши люди, вот когда говорят, что мы... Сейчас вот победим Америку, победим Европу, да вообще туда, как из тополя, туда, сюда и все. Вот мне кажется, наши люди не совсем осознают, насколько мы погружены в хозяйственные уклады темных миров. Мы сейчас, например, вообще в принципе мало способны создавать продукт без ущерба для себя. Потому что человек... Вот сейчас, который создает продукт, он его создает под угрозой голодной смерти от безденежья. Раньше он его создавал достаточно долго, ну, под палкой надсмотрщика. Скажите, пожалуйста, ради чего человек готов поменять свою жизнь на товар, в отсутствие насмотрщика и, скажем так, когда нет угрозы голодной смерти? Мне кажется, он залезет на печку и будет себя вести точно как Емеля. В общем, так лениво, так тихонько. Но вы знаете, в таком как бы состоянии достаточно сложно конкурировать с валом, который создает капитализм, валом товаров, валом как бы вот это все. Мы же привыкли. У нас одежда копеечная, у нас обувь копеечная, у нас еда фактически копеечная. Столько, сколько создает продукта фермер, ну, используя технику, используя вот эти вот, опять же, капиталистические отношения. Практика показывает, не создает обычная крестьянская община. Опять же, это вот дело, кстати говоря, опять и у Маркса это дело написано, это все в 19 веке было видно, как раз когда развивался капитализм. Они писали, что, например, деревня общинная, которая, например, была тогда вот в России, она вовсе не стремится работать с утра до вечера. Они делают столько, сколько бы было достаточно им для еды, для проживания, а потом просто сидят на лавочке и разговаривают. Они просто жизни радуются. И это вот страшно капитализму, ну, невозможно, как не нравится, просто очень сильно. Фермер работает не так, он работает до упора, он работает максимально, сколько можно выжить, потому что у фермера работают работники. И он и заставляет, выжимает из них, чтобы получить из них прибыль. Поэтому мне немножко непонятно, как мы собираемся в настоящем, скажем, мире нашем конкурировать по товарной массе, по производству вообще с западным миром, там, где, собственно говоря, кучу народу перекрутили через мясорубку и оттуда вывалились айфоны, машины, автомобили качественные, хорошие вещи вывалились оттуда там. Но это понятно, это люди, переработанные на товар. Они реально переработанные. Но мы же не хотим мясорубку. Как? И я прекрасно помню советское время. Как бы все хотели какую-то вещь качественную западного производства, а сами то, что делали, не очень-то им нравилось. Было такое. Вот, я сейчас разговариваю с соседями, со знакомыми, например. Я скоро все вернется. Скоро не будет этого, не будет этого. Будешь ходить в плохих ботинках, варить плохими электродами и так далее. Нет, такого быть не может. Да ты что ты? Нет, это уже... Да ладно. А сам что делает? А сам сидит целый день и книжку читает, вместо того, что себя в огороде перебрасывал. Ну вот, как бы это отступление было. По всему поэтому, то есть вот такое у меня видение этих процессов и миров, и я вижу, что Россия... Она всегда вот в этих, в смене вот этих вот хозяйственных укладов, она всегда плетется в хвосте. Ну, это очевидно. У нас запоздало, скажем так, как они говорят там на Западе, феодализм запоздал, или если вообще он был, как они говорят, оценивают некоторые. Капитализм у нас пинками-пинками его выжимали середины 19 века, когда уже 200 лет весь цивилизованный, такой в кавычках, мир уже вовсю жрал друг друга, выдавливал по капелькам. У нас до сих пор Емеля на печи лежал. И, в общем-то, никто особо не стремился этого делать. Даже правящий классно стремился, потому что у него же тоже генетический код есть. Это надо было все переломать. Этим занимались целенаправленно. Вот. И почему, кстати, появилась в эпоху реформации так называемое либеральное движение, свободомыслие. А свободомыслие, оно прилагается, это довесок к капитализму. В капитализме участников не будет таких, которые смогут построить капиталистическое производство и создать вот эту вот соковыжималку, если там не будет соответствующих людей. Они должны свободно мыслить, они должны быть предприимчивы, они не могут быть рабами. Они не могут, они ничего не будут делать. Они будут сидеть и ждать. Они должны быть предприимчивыми. Они должны сами бежать, сами стремиться заработать, они должны все это делать. Это делать рождается в головах. И это идеология либерализма, самое главное. Это не то, что кто-то думает, что там геи ходят парадами там, или что-то. Вот это что самое главное в идеологии либерализма. И все эти деятели, которые по телевизору выступают, например, они ведь эту штуку прекрасно понимают. Они ухмыляются, смотрят и говорят, да вы сиволапые, вы как жить-то будете, вот когда вы нас перевешаете на столбах или выгоните, да? Вы как жить-то без нас будете? Это они ведь это понимают. Мы это не понимаем сами. Мы еще в это не вступили, да, в это дело. Но это немножко отдельная тема. Можно об этом долго разговаривать. Смысл в том, что я хотел указать, достаточно ясно, я, кажется, показал, что Россия в эти дела вступает крайне неохотно, в эти хозяйственные уклады, и всегда стремится как можно дольше от этого дела отлынить. Соответственно, у нас сознание не готово для... Оно не готово было в XIX веке для капиталистических отношений. Приходилось вколачивать это в голову. Оно весь советский период было не таким. Оно немножко его смогли изменить в 90-е годы, но, как практика показала, оно и сейчас не таким. Я не такой. Я вспоминаю все разговор. Рядом со мной на работе как-то работал человек, который перерабатывал пластмассу. Дробил там, в общем-то, отходы пластмассы и готовил это дело, гранулят, для термопласт-машин. Вот такой у него бизнес был. Дробилочки стояли, шредеры, там работнички у него, пару человек. И вот они, чай мы с ним пьем тут где-нибудь. Он с утра до вечера пашет, там что-то все пытается, продвинуть бизнес. Приходит ко мне жаловаться, говорит, и работники, говорит, у меня, никак я не могу их не могу никак настроить, чтобы они у меня работали на полную катушку. Я говорю, что такое? Да как? Говорит, вот заработает он себе, сколько он себе отметил, 30 тысяч, там, сколько он считает, что ему нужно. И все, говорит, я пошел домой. Я говорю, да ты что, давай, мы еще тут там наваримся. Не хотят они сверхприбыли-то, не хотят. Вот ему заработать, а дальше ему надо жить. Потому что это наш человек понимает, что у него главное, у него не сверхдоходы, а главное у него сам процесс жизни. Вот, и это вот очень хорошо, наглядно сейчас видно. Поэтому для меня, например, очевидно, в какой стороне, по какую сторону территории, отмеченной пограничными столбиками, находится та или другая сторона конфликта. Я так понимаю, что все капиталистические отношения, как бы хорошо они ни жилось, сколько бы они людей на чизбургеры, Apple там и другие вещи интересные, так скажем, приятные ништячки там цивилизационно не переработали, какая бы гора у них валовая товарного продукта не было, как бы это все красиво не выглядело, для меня четко понятно, что за той стороной пограничных столбиков у нас разгул хозяйственных укладов темных миров. Они там прямо обосновались, они там прям вот все под себя подгребли. И для меня совершенно так же очевидно, что у нас здесь оплот не на Востоке, не где-то там в Азии, не в Японии, не в Китае вовсе, а именно здесь у нас оплот сознания, которое, скажем так, ведет свое происхождение, мировоззрение из светлых миров, которые миры изобилия. Я это вижу каждый день, я это вижу по поведению людей, я это все вижу. Другой вопрос, что в каком состоянии все это сейчас находится. Но альтернативы я не вижу, что где-то в другом мире что-то как-то по-другому. Хотя можно, например, вот взять исламский мир, он тоже своеобразный, но это немножко не то. Но опять они являются наследниками той же самой ведической культуры. Если где-то у них что-то сохранилось, оно и сохранилось. Где-то вот да, где-то люди так сопротивляются более-менее. Но опять вот арабский мир, он, с одной стороны, традициями удерживается в этом, скажем, коридоре, не стремится, а с другой стороны, торговля их подпортила менталитет, и без торговли они не мыслят свои, жизни-то, в общем-то, в принципе, своего уклада без торговли не мыслят. И не сформировались как торговая цивилизация на стыке. Вот. Ну и опять же, это определенные условия ограничения, недостаточное плодородие земель и так далее. Это же ведь опять на руку этим самым хозяйственным укладом. Вот. Итак, к настоящему моменту я понимаю, в общем-то, в принципе, что происходит. У нас Украина стремится-то куда? А, да, они стремятся в Европу. То есть они стремятся туда. Свободы, значит, они навязывают и все прочее. Не милы им наши отношения. И я это, в общем, в принципе, достаточно хорошо вижу и по нашему обществу. У нас ведь тоже внутри как бы своя, не знаю, у собаки пятая нога есть такая. Вот как тут интересное выражение сказали, очень оно мне показалось правильно, что нас долго пичкали всякой пакостью западного толка. И вот, наконец, нас стошнило. И вот это стошнило, оно выехало за рубеж, значит. Но выехало далеко не все. А я оцениваю состояние общества как не совсем здоровое психически. Есть определенный процент людей, которые, на мой взгляд, ну, психически нездоров. Я прямо об этом и говорю. Почему? Ну, все, что очень сложно, кажется издалека, но на самом деле при ближайшем рассмотрении очень просто. Я вам эту простоту предлагаю. Я уже говорил, что мир у нас, в принципе-то, изобилен. У нас и планета изобильна, и мир изобилен. Ее нищей делают всего лишь те, кто хотят применить темные технологии. Так вот, те люди, которые не видят, что мир вокруг них изобилен, исповедуют либеральную, свободную, скажем так, ну, мировоззрение либеральное. Это вообще, в принципе, мировоззрение. Это не просто какая-то там... Это целая парадигма, это мировоззрение. Они видят мир не таким, как он есть. У них происходит подмена понятий, у них очень много всяких иллюзий в голове. То есть, в принципе, они видят действительность не такой, как она есть на самом деле. Ну, например, вот когда разговор идет вечно, как извечно о правах. Ну, как можно о правах говорить? У меня есть право. Какое право? Вы знаете, я тут 6 лет председателем СНТ работаю. Черт возьми, сколько я тут понавидался. Вот благодаря вот этим богатым контактам, многообразному общению, я столько людей повидал, столько вот этих разговоров. Как можно говорить о правах, когда, ну, нету определения права, ну, нету. Ну, ложная эта вещь. Есть люди правые, есть люди неправые. Как можно говорить о том, что я никому ничего не обязан? Ну как? Ты в семье родился, тебя кормили, поили. Ну, как ничего не обязан? Как никому не обязан? Как это может быть? Вот все это в голове укладывают людей как-то. Или как я хочу, что-то ему захотелось. Это не запрещено, значит, это разрешено. Ну, такой еще идеальный принцип римской юриспруденции, да, римское право. Все, что не запрещено, разрешено. Ну, елки зеленые, ну как это так? Я сейчас уж столько половых извращений всяких, я уж не знаю, как можно их запретить-то. Уже просто не хватит фантазии у избирателя, у депутатов закон написать, потому что они каждый день выдумывают новые всякие прихоти. Ну, это бред какой-то, ну невозможно так жить-то. Вот. Ну и, например, наша жизнь изобилует вот такими интересными фактами. У нас одно время, как вы знаете, ввели, ну я как пример привожу, как вот можно целую страну тихонечко как бы к дурке подвинуть, чтобы чуть-чуть теплое стало население. Ну вот ввели у нас, значит, пропускать пешеходов, правило, на пешеходном перекрестке. У нас сейчас, знаете, культура отмены на Западе. Ну вот в этом деле отменили как раз, отменили законы инерции. Вот КАМАЗ едет, он 20 тонн с грузом, и он на перекрестке внезапно должен остановиться, потому что кто-то выпрыгнул под колеса. Ну не работает закон инерции, понимаете, все, ну нету его, остановись и все. Не волнует просто никого. И самое интересное, ладно бы люди здравомыслящие-то они посмотрели направо, налево, нет. Человек же выпрыгивает на зебру, он же под колеса прыгает. Ему в голову не придет, что огромная масса техники, она сразу не остановится. Ему жизни своей не жалко, ему главное доказать, что он имеет право. Это сумасшествие не так безобидно на самом деле. В первые годы, да буквально да и сейчас это происходит, я смотрел статистику, количество смертей на дорогах, подавляющее большинство, наезд на пешеходном переходе. Это на самом деле жизнь человеческая. То есть люди реально остаются жизнью из-за того, что с головой не в порядок. Непорядок. Ну, следуя дальше этой кривой логике, можно, значит, переезды железнодорожные шлагбаумы переставить на пути. Надо, то есть, чтобы поезд останавливался перед шлагбаумами, а машины проезжали, ну, потому что поезд, это же понятно, это же средство повышенной опасности, ведь, да? А машина должна проехать, автомобильчики будут проезжать, а поезд, значит, будет останавливаться. Ну, там дальше с самолетами, с космическими кораблями. Это, в общем, полный дурдом. И, как я уже сказал, это не совсем безобидно, это вообще не безобидно. А люди реально сходят с ума. Они вот выходят на зебру, выпрыгивают. Я же водитель, я езжу и вижу постоянно. И у них в глазах отсутствие какого-то нормального такого осознанности нету. А есть вот примерно то же самое, также точно примерно то же самое делается, когда человек происходит с человеком в голове, когда он начинает исповедовать либеральное мировоззрение. Он начинает делать примерно то же самое, выпрыгивая перед КАМАЗом. Ну, понятно, что ничего хорошего, например, ты не добьешься, если ты начинаешь свои права качать, там, где этого делать не надо, ты можешь разрушить систему. Но это не беспокоит, ведь Навальных, там еще кого-то, да, ведь? Можно там митингами заниматься, хозяйством заниматься не будем, защитой государства заниматься не будем, налаживанием инфраструктуры заниматься не будем. Значит, у меня такие есть на огороде. У меня такие есть, которым не жалко, чтобы впаяли, допустим, штраф 1600 как бы организации, да? Причем платить будут, они же все сами складчины. Ну, доказать, что он там, скажем, умнее других. Ну, вот есть такие люди, я же их знаю лично. То есть это пагубная вещь. Она приводит к тяжелым последствиям. И самое интересное, вишенка на торте. Мы примерно количество знаем этих людей в обществе. Но если бы как бы кто-то задался целью, а может такие люди и есть, которые задались такой целью, то мы знали бы списочный состав. Это очень просто. На самом деле у нас есть ведь партии, которые представляют либеральную идеологию, и люди за них голосуют. Вообще, в основном вообще-то за них голосуют именно те люди, которые немножко уже подвиглись, которые потекли немножко вот, своим сознанием. Они уже не совсем наши, они голосуют за этих людей, они их слушают. И эти вот партии либерального толка политические, у них были в свое время сходки, совещания, сейчас не знаю, как они живут, но они исследовали свой электорат. Цифра такая немножко плавающая, потому что социальные опросы – это всегда такая вещь немножко мутная, но четко знаем коридор. От 8 до 19% населения, ну, осознанного взрослого, я имею в виду, населения России, это вот такие люди, которых, в принципе-то, надо лечить, которые требуют лечения. Они, это те люди, которые... Причем, сразу могу сказать, подтверждается ли это информация или нет. Ну, во-первых, они голосуют регулярно вот этим числом, выказывая свою, скажем, жизненную позицию. Дальше. можно спросить, а как еще определить этот слой? Ну, очень просто. Есть люди, которые любят отдыхать за границей. Чем там нравится? Что там может нравиться? Бесплатные, дешевые курорты, море. Да не, им нравится, что им задницу подлизывают. То есть почувствовать себя, скажем, господином, вступить в отношения господина и, значит, вот прислуги. Вот у нас все-таки пытаются это воспитать, но нету вот этого шарма. Вот для этого надо съездить куда-то на курорт, ну, в крайнем случае, в Турцию. Даже в Краснодарском крае, конечно, там так тебя не обслужат. Обслужат, да. Поэтому здесь статистика очень интересная. Ежегодно, ну и сейчас вот не будем брать последние годы 21-22, когда уже 20-й, когда уже там, скажем так, уже санкции поджимались, здорово уже все это накалялось. Ну вот так 19-й год, 16% населения России. Причем у нас, если говорить, что это люди, которые могут себе это позволить, вот именно эти люди, которые могут себе это позволить, то на самом деле таких людей, которые могут это себе позволить, по статистике у нас под 40% где-то. Но едут не все. Едут те, которым там намазано. Тем, кому туда надо. Понятно, что отдых – это штука такая, после которой снова отдыхать надо. То есть люди туда и не отдыхать едут. А люди туда едут, немножко коснуться нечто такого. Ну, а богема, когда едет уже вот, соответственно, на более дорогие курорты, они уже прям вообще не скрывают, что вот они там прям вот купаются в этом, в либеральном счастье. Поэтому такие вот люди у нас есть. Это достаточно существенный процент. Они никуда не денутся. И самое интересное, что эти люди, они обычно не работают дворниками. Получается, социальное устройство общества таким образом сделано, что такие люди, как правило, себе очень высокого мнения, и они вот прям спокойно у них не будет, пока они достаточно высокое положение в обществе безбедно не займут. Это в основном где-то, ну, часто управленцы, часто это, ну, бизнес какой-то, не всегда крупный, но который позволяет чувствовать себя очень самовлюбленно. Вот. Я не зря говорил, что в нашей древней традиции, вот когда говорил, что мир любовью наполнился, вот это очень хорошее отличие темного от светлого. Когда мы видим либеральную идеологию, то само любить себя — это главное у них. Почему? Потому что это заменитель, это эрзац. Это как бы, понимаете, это самые основные глубинные вещи, которые, зная которые, больше ничего почти знать-то не надо в отношениях. Если мы, например, пытаемся представить мир изобилия и хозяйственного производства в изобилии, то у нас с вами будет не эксплуатация и не выдаивание, а у нас с вами должно быть сотрудничество. Это главное. У нас есть минеральное царство, растительное. У нас не только люди. То есть можно ведь сотрудничать со всеми мирами. Они так и называются, царство. Они миры называются царство. Минеральное царство, растительное царство. Царство грибов. Там, я не знаю, и так далее, и так далее. И в сотрудничестве живут светлые миры. То есть если мы что-то отдаем, мы взамен получаем, и наше общение обогащает обоих. Вот так построены нормальные отношения. Вот. Но в таких отношениях любовь — это обязательная часть. Она как высшая... как высшая мера симпатии. Общение можно построить хорошо, качественно на этом деле. А если нет любви, тогда что? Тогда самолюбие должно быть. оно замыкается на себе, все вот это начинает оборачиваться внутрь, и те люди, которые привыкли жить в мире изобилия, к ним вот такая поганка попадает, они сначала не могут понять, что происходит, сидит какой-то человек, странно, как-то себя очень любит, они по привычке пытаются с ним нормально общаться, он, получается, на себя все это дело замыкает, никому ничего не отдает, функционирует как-то в одну сторону. Вот. И в итоге создаются паразитические пирамиды. Все это очень неправильно, очень плохо. Вот. Но мне хотелось бы поговорить сейчас. Вот, мы вроде бы как бы... Мне, по-моему, понятно вот сейчас, что... Я думаю, что вы тоже поняли, да, что с какой стороны у нас как бы миры тьмы, с какой стороны миры света, и как они проникают взаимно. Потому что и наши миры в них тоже проникают. Это нельзя никак, этого нельзя избежать. Потому что жизнь не может состояться без сотрудничества. Ну, у вас не может конкурировать левая и правая рука, ведь, да? Это несерьезно. Почки не могут конкурировать. Давай лучшую почку выберем, а остальную вырежем и продадим. Ну, это несерьезно как-то. То есть у нас вообще человек чувствует, может, себя цельно и хорошо только тогда, когда он внутри как раз все, весь организм заполнен той самой любовью и сотрудничеством. Вот так вот. Заяц хромой не пробежит без такого состояния. Птички летать не будут и растения не растут. Поэтому вообще основа всей жизни на Земле, да и не только живого мира, а другого, это вся вот такая основа-то настоящая. Она, конечно, проникает в их мир тоже. Ну и их мир проникает у нас вот, в виде вот этих извращенных всяких вот таких вот вещей. За что у нас бьются-то на Украине-то? Я так понимаю, что, ну, вообще-то речь ведь идет о глобальном конфликте. Украина у них как затравочка. Вот один из полигонов, где все это дело разворачивается. Я так понимаю, что никакой битвы за ресурсов здесь нет. Никакой битвы за какие-то земли, нефть. Это все так, как говорится, для лохов, как говорили в 90-х годах. Главная проблема здесь в том, что, ну, во-первых, они доели ту кормушку, которую в 90-х годах еще затеяли, они Россию разграбили. И они вот сейчас вот это дело уже доели практически. У них опять начинается кризис. А кризис капиталистических хозяйственном укладе – это нормальная вещь. Когда случается там кризис, значит, надо идти к соседу и его ограбить. Это все нормально, это все давно описано. Не я это придумал. Вот. И поэтому, в принципе, когда говорят, что вот еще в 25, еще там в 92-м или каком-то году на таком-то там такой-то человек когда-то там на Западе высказался, что в 25-м году там Украина и будут воевать там с Россией, там, и так, что это, и вроде сейчас эти планы исполняются, ну, а все остальные, конечно, в том числе и Путин, как будто пляшут под эту дудку. Да ничего подобного. Просто эти вещи, они понятны, они так и должны были случиться. Это просто естественный ход событий. Ну, пришло все к этому, клином сходится. Поэтому для меня, в принципе, экономически, тут и не экономическое, это не экономическое только дело, то, что они хотят нас доесть. А еще дело в том, что мы ведь не соглашаемся. То есть заняли суверенную достаточно позицию. Ну, как-то с этим что-то нужно делать. И они, западный мир, он ведь ведет себя на самом деле. Он ведет себя, в общем, в принципе, не очень логично, если вот рассуждать с точки зрения просто обычного ограбления. Ну, что сделать? Ну, взяли соседи, грабят, что у них это дело? Обычное дело, как говорится, это не новости. А с Россией у них всегда немножко по-другому. Вы помните, когда вот, например, была Вторая мировая война, нацисты завоевывали, значит, пространство жизненное. Они это не скрывали. У них и цель была завоевать жизненное пространство. Это нормальная как бы капиталистическая идея такая из темных миров. Но они когда завоевали пространство Франции, там, Нидерландов, остальных там, Бельгии, Польши, то же самое. они ведь там вели себя немножко не так, как вели себя на нашей территории. То есть здесь вот есть что-то другое. Здесь есть органическое неприятие нашего, как вот говорится, культурного кода. Прямо органическое неприятие. Я знаю, что говорю, потому что в быту я этих людей вижу, с ними общаюсь, и вижу их не только пренебрежение, так скажем, не только пренебрежение, не только отвращение вот от этого, от такой позиции, от взглядов жизненных, от каких-то вот поведения, ну, моего и подобных мне людей. А есть страх определенный. Я так понимаю, что они себя так ведут, для них это вопрос жизни и смерти. На самом деле, мы-то считаем, что мы хорошие, мы же добрые. Мы же придем и скажем, вот, давайте же мы будем жить дружно, давайте не будем воевать. Не будет никогда такого в жизни. Не будет никогда такого, потому что мы для них представляем жестокую угрозу. Они на самом деле находятся, как я уже сказал, где? Они находятся на щедрой, изобильной планете, на великолепной, голубой, прекрасной до сих пор, несмотря на то, что местами загажена, но она до сих пор прекрасна, до сих пор она обильна. И они могут жить только одним способом, обманув всех. Всех, скажем так, вогнав вот эти правила, которые здесь вообще не работают. По идее, они не должны работать. Они работают только пока есть вот эта иллюзия. Пока люди верят в те технологии, которые они рассказывают. Только пока люди в это верят, они могут существовать. Они же, понимаете, они не могут существовать в изобильном мире. Они никогда там не жили, это страшно. Это для них это смерть. То есть не могут они другими способами никак ничего добыть. Да просто, скажем так, они будут не нужны со своими понятиями, со своими делами, и они будут, ну, как минимум, изгнаны. То есть когда люди придут в чувство, посмотрят, кто это такие, они как минимум должны быть... изгнаны вообще или изолированы каким-то образом. Но никто не хочет себе такого, как бы, такого конца. А учитывая преступления, которые вскроются, это ведь преступления настоящие, они, например, вполне прекрасно понимают себе, что такое геноцид. У нас вот люди немножко недопонимают, и встает вопрос, а что мы там в Украине делаем? На Украине, что такое происходит? Что вроде? Ну, стреляют, ну да, бывает, ну, какие-то разборки. Дорогие мои товарищи, слушайте, людям запрещают говорить на одном языке. А как вы думаете, сохранят эти люди потом свой генетический код, если они не будут говорить на родном языке? Они превратятся в кого? Это что, не геноцид, что ли? Кровь меняется. Кровь меняется. Когда-то поляки были славяне, такие же, как мы. Когда-то чехи были славяне, такие же, как мы. Когда-то немцы были славяне, такие же, как мы. Про прибалтов я вообще уже молчу. Они были вообще такие же, как мы. Один в один. Что произошло-то? Язык поменяли. Ввели обычаи. Ну, это я делал через религии и так далее. Тут много, конечно, подходов, но один из них — это язык. Он один из самых главных. Для меня нет вопроса, происходит геноцид на Украине или нет. Даже если там ни одного человека не повесили, не закопали. Запретить говорить на русском языке, русским от рождения — это геноцид. Они прекрасно знают, что они делают. Четко понимают. Дальше. Что по этому поводу нам предпринять-то? Ну, вроде как ведем мы с ними боевые действия. Вот у нас как так можно с братом воевать? Они же нам братья, да, украинцы-то? Ну, получается, что чуть не складушки какие-то. Ну так извините, вопрос о том, что мы часто очень видимость принимаем за действительность. Ну, я считаю, что, да я и сам такое часто бывает, вот расслабишься, так раз увидишь, ну, человек нормальный. А он на самом деле вообще не нормальный. Люди, которые делают вот эти вещи, ну, вы же брата не назовете, если вот он будет вас методично убивать, грабить, вы же не назовете, скажете, ну, что тут не брат не какой-то, да? А с этими делами, с народами, там как-то у нас прокатывает. Поэтому я считаю, что нужно, во-первых, значит, четко себе уяснить, какая сторона с какой стороны находится. Потому что, я думаю, мы разобрались. Если люди заблуждаются, то степень заблуждения бывает разная. Ты можешь заблуждаться, но когда ты начинаешь заниматься геноцидом, поддерживаешь это, например. Почему? Как бы, если ты это тебе поддерживаешь, значит, ты подключился, ты соучастник. То, ну, не надо думать, что как бы, это должно быть безнаказанным. Надо ли сопротивляться? Да, конечно, нужно. Я считаю, что сейчас, в принципе, даже ну, нет вопроса, настал тот самый момент или не настал. Если сейчас Россия как бы не покажет себя на Украине достаточно, скажем, зубасто, они все будут здесь через несколько лет. Сейчас Европа обнищает. Это стало уже понятно еще полгода назад, что с Европой как бы так и поступит. Их сначала сделают нищими, потом покажут, что есть сытая, зажравшаяся Россия, и они все сюда придут. И не смотрите, что там гей-парады ходят. Там воспитают нормальных фашистов 21 века, прекрасных. Это лет 5-7, вряд ли больше. Я думаю, что ладно, еще и 5 лет, если пройдет. Поэтому сейчас вот главная задача, мне кажется, чтобы как можно более зубасто себя показать на украинском фронте. Как минимум это пыл немножко остудит. Вот что-то где-то можно выиграть. То есть сейчас не стоит вопрос, будет это или нет. Скорее всего, будет. Вся вот эта бойня, вся вот эта вот весь этот поход Дранг-Нах-Остен. У них просто выхода другого нет. Но можно занять более-менее хорошие, правильные позиции. Ну и уж, конечно, нужно дружить с головой здесь, внутри общества. Что мы из себя будем представлять, как мы будем жить, как мы будем работать. У нас люди принимают решения. Где-то полководцы на фронте, где-то, значит, руководители государства. Ну так не делается сейчас ни одна ни война, и никакие хозяйственные, экономические, скажем, возможности страны, они не получаются от одного человека. Это вопрос организации. И люди, которые руководители, они, например, должны, ну, как-то чувствовать себя уверенно. Я вот думаю, честно говоря, что руководство нашего государства, если, вот он, если оно, скажем так, настроено позитивно для нас, положительно, то оно наверняка чувствует себя весьма неуютно, потому что мы смутно очень представляем, вот как народ, что мы здесь, зачем мы здесь, как мы вообще. И не знаю, как им можно на нас опереться или нет, ну, потому что руководитель же, он опирается на коллектив. Вот у нас народ — это коллектив. Вот как-то надо на него опереться. Что вот мы можем, что мы себя представляем, на что мы способны, как мы можем мобилизоваться, что мы можем сделать. Ну, все знают, что мы могли раньше, а сейчас можем или нет. Вот еще вопрос. И люди, которые попали под мобилизацию, вот они идут, добровольцы, идут они на фронт. Складывается парадоксальная ситуация. Приходят они туда, воюют. Я вот сколько раз слышал даже вот в репортажах и вообще по разговорам. Солдат ходит и спрашивает, бабушку там какую-то из с хутора. Ну что мы хоть, хорошо, что мы сюда пришли-то, вы хоть рады или что? Да рады, сынок, рады, потому что, ну не уверены вообще, что мы туда пришли-то. Вообще рады им или не рады, а что мы здесь делаем? А знаете, кто лучше всего себя там чувствует? Ну, я вот это вижу, что лучше всего там комфортнее себя чувствуют ахматовцы. А почему? А они потому что среди вот этого воинства, пожалуй, ну, в целом, конечно, есть отдельные люди, в целом, наиболее правильно воспринимают ситуацию. Вот они же дешевитонизацию проводят. Украины-то. Вот, по сути, они борются с обесовлением, с шайтаном они борются, с сатаной. И это не так далеко от истины, по крайней мере, они не будут ходить и спрашивать, а нужны мы здесь или нет. Вот. На самом деле, нашим ребятам тоже надо понимать, что они достаточно, скажем, хорошее дело-то делают правильное и просто необходимое. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что все, что я не уложился, или все, что я не сказал, что-то люди зададут в вопросах, поэтому я, наверное, на этом пока вот ограничусь. Хорошо, Алексей, хорошо. Так, развернуто тему раскрыл, развернуто. Ну да, на самом деле вопросы уже поступили, многие вопросы. И я думаю, что сейчас самое время, наверное, нам поставить отбивочку, которая оповестит о том, что мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. И, Алексей, попрошу эту отбивочку поставить, и потом уже будем взаимодействовать как между собой, так и с нашими радиослушателями и зрителями. Давай, Алексей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира «Свет или тьма». Что выбрали вы? За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Какая должна быть дисциплина души по отношению к гаджетам и контенту в сети, соцсетям для людей света? Такой вопрос. Алексей, поскольку ты сегодня отвечаешь, да, то в этом случае сразу отвечай. Если я что-то посчитаю нужным дополнить, я дополню от себя. Хорошо. Ну, я не знаю. Я очень только, как говорится, только учусь. Прям так людьми света меня не назовешь сразу так, человек. Вот. Но, тем не менее, я так думаю, что на самом деле светлое мировоззрение, оно же ведь шире обрядов, символов, там, свастик, каких-то там традиционных ритуалов, это все шире, потому что, ну, в любом месте и в любое время просто можно правильные вещи делать, правильные выборы. Я еще раз говорю, наш путь — это сотрудничество и взаимодействие с окружающим посредством, ну, хороших отношений, квинтэссенцией чего является вершиной. Это любовь, чего не достигается, конечно, постоянно, но так или иначе случается. Поэтому, а что гаджеты? Гаджеты — это инструмент, как и любые другие вещи. Ничего страшного-то в этом я, честно говоря, не вижу. Другой вопрос, что ведь должно быть в голове мировоззрение хорошее, ну, порядок должен быть, царь в голове должен быть. Если мы же в основном, смущает у нас, когда у нас дети сидят, в телефонах, когда они вот погружаются в это все. Есть ведь и хорошие вещи там. Нас же беспокоит только то, что они залазят куда не надо. А поэтому вот у молодых людей, у них, я считаю, задача родителей, у них сначала выработать стержень внутренний. Вот ту самую, чтобы ему нравилось хорошее, а не нравилось плохое. И тогда, в принципе, не важно, куда он свою морду засунет, там, в какой гаджет и в какое дело, он просто не понравится, и все. Задача непростая, но это главная задача воспитания. Я уже говорил, что определяются наши поступки. Почему у нас геноцидом-то занимаются темные миры-то? Они занимаются геноцидом, потому что с кровью передается, я как понимаю, конечно, не буду на 100% утверждать, что это вот прям истинно последняя инстанция, но по моим наблюдениям именно с кровью передается генетически то, что человеку нравится или не нравится. И это называется нравственность. И вот нравственность определяет, что человек будет делать, что нет. Но вот эта нравственность, она базируется, она же, это же у молодого человека все так очень жидко. Вот сначала вот это все должно оформиться в стержень, такой совершенно понятный, что туда можно, туда нельзя, здесь как хочешь. Тогда не страшно. Если просто так отбирать телефон, а я, конечно, отбираю вот своих молодых. Но до определенного времени это можно, а потом все равно что вы сделаете. Если вот вы успели за этот момент как бы меня сформировать, то хорошо. А если нет, ну, будут трудности. Все. Да, ну вот на самом деле ты правильно сказал, что гаджет — это инструмент, и поэтому относиться к любому гаджету необходимо как к инструменту. Вот представьте себе, что человек берет инструмент топор, и вот с этим топором ходит весь день, в него так вот смотрит в этот топор, не отрываясь, там лучше с кем-то поздоровается, но опять там в этом топоре он находится. Ну это какое-то сумасшествие, правда? Либо ручку как инструмент тоже можно взять, ну, обычно ручку для писания, и также с ней ходить, от нее упираться, от нее смотреть и никого не замечать. Здесь стоит вопрос в другом. Понимаем ли мы изначально предназначение так называемого гаджета, то есть средство коммуникации, средство общения, средство получения информации, достижения информации, либо не понимаем. Если не понимаем, тогда мы становимся рабами гаджета, и тогда мы уже сами становимся инструментами у тех, кто через этот гаджет нами управляет. Если мы понимаем, ну тогда да, здрасте, здрасте, там как дела? Все отлично, хорошо, положил трубочку, все нормально, гаджет сделал свое дело. Тогда мы уже не рабы тех, кто управляет гаджетами, кто эти программы туда написал. Я вспоминаю самое-самое раннее перестроечное время, когда слово «компьютер» еще мало было известен, а вот в школе, где мне пришлось поработать какое-то время, там все-таки уже как-то вот попытались какие-то компьютеры поставить, и первые компьютеры были элементарнейшие, простецкие, с зелененькими, ну, черно-зеленый дисплей был. Черный, в смысле, вообще черный, а зелененькие там какие-то точечки, буковки, символы, знаки. Мне вот как-то я захожу в кабинет, тогда еще информатики как таковой не было кабинета, ну, что-то такое похожее на информатику было. И преподаватель в средних лет тогда еще, ну, ближе даже к молодому возрасту, своим ученикам рассказывает, как играть в тетрис. Тетрис, первые игрушки появились. То есть он специально достал где-то программу, через эти диски здоровенные туда ее загрузил при помощи там написания определенных команд, запустил эти игрушки, и вот сидит ребенок, вот, вот уперся в этот экран и сидит там пальцами что-то пытается нажать. Я спрашиваю, а зачем ты это сделал-то? Ну, зачем эта игрушка нужна? Он говорит, ну, во-первых, это интересно, во-вторых, это человека обучает работать с компьютером. Ну, вот с точки зрения, как работать с компьютером, ну, наверное, да, там понять, как там, какие клавиши нажимать, еще можно, но там все же сводится к четырем клавишам, и, а все остальные-то, они же не действующие. Ну, вот. А с точки зрения интереса, ну, да, интересно, конечно, смотреть на капающую воду из крана, вместо того, чтобы починить кран, или там как что-то еще происходит такое непонятное. Ну, конечно, интересно, но от этого жизнь не улучшается. Вот тогда мне уже было непонятно, зачем это делается, и я тогда программированием стал заниматься для того, чтобы конкретно компьютер служил человеку и написал программы, которые потом расходились в большом количестве. И люди пытались там даже воровать друг у друга. Вот. Но тогда было стремление, чтобы вот эти вот большие гаджеты, они служили человеку. Поэтому здесь стоит очень простой вопрос. Мы сами понимаем, что это такое. Мы понимаем, для чего. Если понимаем, тогда все нормально. Если не понимаем, тогда мы рабы. Вот такой ответ мой, длинноватый, Дмитрию. Алексей, да. Я хотел дополнить. А вот если ручки начать ковыряться в носу, и если начать получать от этого удовольствие, то этот инструмент принесет очень много неприятностей потом. То есть, в принципе-то, гаджет – это просто штука такая, которая интерактивная. Она больше возможностей имеет. Это так можно извращением заниматься с любым предметом. Предела нет совершенства. То есть здесь еще здесь такая штука интересная есть. Вот почему мы на это дело попадаемся, ну, дети, да и взрослые многие. Потому что человек, у него есть, ну вот, знаете, машина работает на бензине, да, а вот человек, ему что-то делать, чтобы, ему нужны эмоции, ему чувства нужны возбуждать. Вот это чувство – это топливо, на котором человек, скажем так, работает. Где-то может он работать из-за такого чувства, как страх, очень сильно может работать. Вот страх потерять там работу, страха там от голодной смерти, еще чего. А может он работать из-за других чувств, например, из-за желания сделать приятное кому-то, из-за желания помочь кому-то, например, это тоже чувство. То есть чувства просто могут быть разные. Это очень важно. Вот мы когда... Это самая основа. В основу надо смотреть. Вот когда... Мы про какие-то экономические отношения, какие-то там культурные отношения смотрим, чувства, они очень быстро западными этими, скажем так, темными технологиями они быстро переворачиваются и используются чувства негативные, чувства отрицательные. Они, скажем так, всегда в ходу, и они очень надежно срабатывают. Но они надежно срабатывают не потому, что в природе они так надежно должны срабатывать. А потому что это отработанные, не знаю, может быть, тысячелетиями технологии темных миров. Свои-то наши тоже есть, которые на светлых чувствах основаны. Просто их вспоминать надо. И к ним еще выработано многолетнее отвращение с помощью средств массовой информации и так далее, с помощью каких-то отрицательных неполученных результатов. Но неважно. Я к тому все говорю, что интерес на самом деле... Интерес, это вообще слово-то латинское. Знаешь, да, Алексей? А можешь на русский язык перевести слово «интерес»? Ну, на самом деле, я не задавался таким вопросом. И на то, что-то входящее, что-то привлекающее, террас. Но, видимо, то, что привлекает, то, что удерживает внимание, концентрацию на чем-то. Не совсем так. На самом деле интерес в переводе буквальном с латинского означает это промежуточное состояние. Промежуточное состояние. То есть между. Это буквально слово означает между. Это не любознательность, это не любопытство, это не выгода и ничего-то подобное. Это именно промежуточное состояние. Интерес – это понятие торговое. Когда ты встаешь посредником между двумя объектами, производителем, покупателем, вот получается у тебя интерес. Это сложилось слово достаточно давно. А мы его используем, в общем-то, не совсем по назначению. И что интересно, я у кого не спрашиваю, каждый раз человек говорит, а пояснить он его не может, на русский перевести. Он даже образ этого слова у всех, он какой-то двойной, тройной, нет однозначного образа. Ну, так или иначе, на вопрос мы вроде бы ответили. Да, давайте пойдем дальше. Да, сейчас, Алексей, подожди. Я просто тоже заинтересовал, открыл. Да, перевод, один из переводов – это выгода, польза, доход, остаться при своем интересе, как раз остаться в доходе. Ну и там еще есть тоже дополнительные переводы. Я немножечко хочу… Это все вторичные смыслы. Ну да, я хочу немножечко еще вот вернуться к самому началу, потому что это, на мой взгляд, очень важно. Когда ты вот говорил, вот эти вот вроде бы ребятушки, мужчины, ну и обряды всякие делают, и вроде там Перуну служат и так далее. А я вот задался вопросом, а насколько там вот это присутствует, о чем нам рассказывают? И увидел, что вроде бы есть образ какой-то, вроде бы есть какие-то движения, А суть-то в чем? Вот всегда я отталкиваюсь от сути происходящего. И если образ у конфетки вроде совпадает, и вроде фантик такой красивый, и там написано что-то, ну, конфетка «Барбарис», например. А когда фантик разворачиваешь, а внутри лежит какой-то яд, ну, скорее всего, это конфетки «Барбарисом» не будет. Это будет именно конкретно яд. Так вот, если посмотреть суть происходящего, то на тех кадрах, которые я видел, может быть, там еще что-то есть, я не знаю, но я видел приношение своей крови Перуну, ну, когда там в себе по руке и капли крови туда. И как-то для меня вот сразу все стало на свои места. Дело в том, что родичам нашим, нашим родичам, а предки и боги – суть наши родичи, а мы их дети, приносить жертвы кровавые смысла нет. Это все равно, что как общаться со своим отцом, либо своей матерью, своей бабушкой, дедушкой через кровь. Я подхожу, вместо того, чтобы нормально поговорить, я шварк там по руке, кровью раз на нее. Ну и после этого начинается разговор. Ну и там подхожу к своему брату опять, раз себе по руке, там, на тебе крови, в него там в лицо покапал. Вот. Ну и после этого общаемся нормально. Вот поэтому никогда у славяно-русов при жертвоприношении вот такие с кровью и кровь своя не отдавалась, потому что мы и так по крови, ну, родственники, что ее отдавать-то? А вот тем, кто занимается сатанизмом, вот там все строится на крови. Вот там реально на крови. Там вытащить кровь, там капнуть своему божеству какому-то, сатане, его представителю, еще кому-то. Вот это важно. Поэтому, на мой взгляд, за вот этой самой красивой упаковкой находится то, что к славяно-русам отношения никакого не имеет. Это кровавые жертвоприношения. Это сатанизм в чистом виде. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, друзья. Ну вот если вы задумаетесь о том, что я сказал, вы это увидите. Вот сатанистам всегда нужна кровь. Кровь нужна всегда. Гаваха, то есть страдания, переживания. Вот это вот поле и так далее. А нашим богам и предкам, как родичам, это не нужно вообще ни разу. Поэтому можно, конечно, и руки к солнцу тянуть, можно и правильные слова говорить, и лики богов и предков там вырезать и ставить куда-то. Но как только появляется кровь, жертвоприношение свое, либо кого-то другого, кровавое, то все, это сатанизм. И на этом все заканчивается. Поэтому отличие-то по внешности может быть, сходство по внешности может быть и есть, но отличие по содержанию крайне значительное. Это вот такое вот дополнение к тому, что я обнаружил, когда этот вопрос стал меня интересовать, а что же там происходит. Вот теперь можем продолжать дальше. Идем дальше. Дмитрий Иванов у нас сегодня самый активный, и большинство вопросов будет от него. Откуда в душах у злонравных комментаторов и выкладывающих мерзости людей появляется желание так действовать? Как нам, людям света, быть по отношению к людям, которые выкладывают мерзости и радуются убийствам? Ну, что здесь можно сказать? Откуда? Ну, я же говорю, откуда. Человек, он когда вот этой, он сторону себе выбирает. Вот хотим мы, не хотим. Приходит время, можно долго сидеть на двух стульях, но приходит иногда время, когда вот надо что-то выбирать и как-то действовать. Почему я говорю сейчас, вот я сижу на этом эфире, что-то говорю. Во-первых, я говорю только то, в чем на 100% уверен, да на 100 буквально. И ничего не говорю лишнего, чтобы в чем бы я сомневался, потому что время делать выбор свой, время как бы прямо вот становиться на какую-то сторону, потому что стороны разделяются. Потому что в одном человеке есть и светлые, и темные, и какие-то там позывы, поползновения в одну сторону, в другую. Но приходит время, когда все это разделяется, когда линия фронта, она очерчивается окопами, перестрелками, танками, когда граница проходит, и она сейчас вполне реальная, физическая. И поэтому вот эти люди, которые, они начали выделяться давно. Вы понимаете, вот это ведь не мы отделяем их от себя. Это же они отделяют себя от нас. Мы разговариваем с поляками, думаем, все хорошо. А он начинает вот из себя что-то выдавливать и кричать там «псякреев», вот это такой секой, да вот вы такие. Вот это же из них вот выдавливается. Почему? Я еще раз говорю, потому что они чувствуют угрозу. Вот это угроза. А мы настолько беспечны, что мы, имея вот это вот в руках, вот эти возможности, мы этой угрозой, мы эту угрозу не можем, даже не пытаемся реализовать. Пора бы, например, взрослеть. Мне кажется, пора бы, например, взрослеть русскому человеку, пора славянину, но человеку с кровью, которая, в принципе, выдает ему частенько правильные результаты на запросы, и когда он видит мир частенько в правильном свете, наверное, ему пора вот эти угрозы приводить как бы в исполнение, потому что не будет с той стороны хорошего отношения. Не будет. Они эту угрозу чувствуют, они попытаются просто уничтожить. Это страшно. Они должны уничтожить, чтобы жить без страха. Это как бы глубинные внутренние инстинкты. Они будут плеваться, они будут выдумывать любую... Вообще не важно, как они это все аргументируют, что они напишут, почему они это ощущение имеют. Это, вы понимаете, это на уровне внутренней, где-то откуда-то внизу живота рождается и подходит к глотке, и оттуда выплескивается как бы в это. Это не на уровне сознания делается. Сознание лихорадочно пытается подбросить просто как-то, а что это из меня вылезло? Это как-то, ну, наверное, потому что они русские, потому что они дикие, там. Наверное, потому что они не цивилизованные, не демократичные, там. Наверное, потому что они вот постоянно нас... Ну, без разницы. А, кстати, повод им обязательно подскажут. Вот поэтому, ну, как нам быть? Я еще раз говорю, мы должны предъявлять, что мир вокруг нас должен быть таким, как мы его видим. Таким, как мы его видим, он должен быть вокруг нас. Ну, по крайней мере, извините меня, в Российской Федерации он должен быть таким. Ладно, пускай у себя в Польше, где-то в Германии, не знаю, там в Турции они будут строить мир вокруг себя каким угодно, но ведь вокруг нас, в Российской Федерации, мир должен быть таким. А мы что сейчас видим-то? Вот какое-то глумление там в институтах каких-то, в этих в университетах там происходит, что-то там в коллективах вот споры происходят, даже между рабочими вместе, вот между сотрудниками споры происходят. До сих пор мне еще, вот у меня на СНТ до сих пор мне вот, какими-то правами пытаются тыкать в нос. Вот, например, что я по этому поводу делаю? Я по этому поводу пытаюсь привести всех в чувство. И независимо от того, позволяет это законодательство, не позволяет либеральные какие-то устои. Я раздаю всем сестрам по серьгам. Вот кто что заслужил, вот тот и получает. Я хочу, чтобы и притворяю это в жизнь, что вот вокруг меня мир был таким, каким он должен быть. Светлым, изобильным, невороватым и не хамским. Вот все, что мы можем сделать. И мы должны им прямо говорить, какое они место занимают. Ну, у нас весь вот этот научный, цивилизационный, западный подход, он к чему у нас ведет? Я никак не могу этот вопрос стороной обойти, потому что что нам предлагает цивилизованный западный мир? Он предлагает нам в конце катастрофу. Он всегда предлагает нам катастрофу. Это никогда ни в одном уме у них ничем другим не заканчивается. Поэтому надо начинать осваивать Марс, осваивать другие планеты, потому что на эту мы скоро съедим. Там будет катастрофа, там что-то все обрушится. Это что, нормально? Вообще, по идее, вот у нас как бы концепция, окончательная, скажем так, концепция государственная, должна, на мой взгляд, через какое-то количество лет звучать вот так, что не надо поганить нашу планету. Вот то, что делает сейчас западная цивилизация, она поганит планету. То, что делают люди с кривым сознанием, они поганят окружающий мир. Вот нужно, чтобы они это прекрасно понимали, и, по крайней мере, чтобы они чувствовали, что за себя, не надо, чтобы у них земля под ногами горела. Потому что это не то, что я не призываю бить витрины, там, я не призываю там, бить морды. Я призываю к тому, чтобы информационное, как бы, чтобы знание распространялось, это, чтобы все видели это. Потому что то, что видит, скажем, вот вижу я, вижу вы, видите вы, не все это видят. Надо, чтобы это простыми словами, простыми делами, простыми поступками видели все. Вот эти твари, они такой среды не переносят. Это для них как глистогонное средство. Вот я считаю, что вот должно быть вот так, по крайней мере. И люди, которые значит, идут по мобилизации, которые идут в боевые действия, они должны чувствовать себя предельно спокойно, уравновешенно, потому что они идут, они должны идти. С сатаной они должны бороться, они должны темные силы отодвигать от границ своей Родины, даже если не на чужой территории. Ну это же дураку понятно, они завтра здесь будут. Это ведь было не раз. Отодвигать надо вот эту пакость от своих границ. И все, что я, может быть, посомневался бы еще, что там происходит где-то. Ну, какой поток поноса и вранья я слышу с той стороны и вообще со стороны западных вот этих всех, вот все эти кодлы. И это же просто уму непостижимо. Я даже вот полгода назад я даже не представлял, что вот такое может как бы так вот открыто происходить, что то, что сейчас происходит. Что так можно врать, что так можно, блин, ну, беззастенчиво, скажем. Уже они просто теряют лицо. Такое бывает вообще, в принципе, только от страха. То есть они реально боятся. Вот наши никто не понимает, что они боятся. Они реально боятся. Они боятся на уровне физическом, они боятся на уровне государственном. И они, соответственно, так себя ведут. Вот никто про это не скажет, а я вот скажу, что они, да, они реально боятся. Хорошо. Да, вот, ну, тоже я отвечу. Здесь у Дмитрия ключевое слово «зло нравных». Дмитрий, ну как со зло нравным можно поступать, если у человека норов злой, то есть по природе зло он в себе несет, он сеет зло. Потому что нрав – это то, что не создается, это то, что от природы дано, норов. Это как генетическая основа. Ну как себя вести с теми, кто генетически по крови? Вот люди, которые мерзости делают всем остальным. Его никто не учил, он просто такой по жизни. Ему хорошего ничего не смогли привить, потому что он просто хороший не способен брать. Ну, вот у меня был знакомый один, который рассказывал, когда я видел, там называл имя, фамилию, отчество, который со мной учился, и если он попадался у меня на глазах, я всегда подходил и ногой бил ему между ног. Просто без разговора. Подходил и бил. Вот, он до того довел его, что тот перестал ему на глаза появляться. А я спрашиваю, за что бил? Говорит, а потому что он подлец. Он везде и во всем подлец. Он не может жить по-другому. Поэтому сначала, когда я с ним пытался разговаривать, ну, он слушал, кивал головой, а потом с твоей спиной делал всякую гадость. Ну, раз, а второй, третий, четвертый, десятый ему сказал. А потом, когда мои слова уже, я понял, ничему хорошему не приводят, я вот стал ногой его воспитывать. И самое интересное, что потом все мои сокурсники стали так же делать. Кто-то в ряху ему стучал, кто-то ему пендали давал, кто-то между ног просто бил ногой и все. Потому что с сумасшедшим человеком, выродком, по-другому говорить невозможно. Ну и как себя вести с такими людьми, там вот здесь вот про чаты и так далее. Так возьмите ответственность за свое пространство. Вот я взял ответственность за свое пространство. И если кто-то пишет какую-то гадость в моем пространстве, я просто баню, и все. Если я вижу, что человек в чем-то не разбирается, и он хочет разобраться, я с ним общаюсь. Я ему доношу информацию, я его о чем-то спрашиваю. Мы пытаемся с ним взаимодействовать. А если это выродок, ну и он кроме как... Или купленный какой-то, да, или просто выродок, либо купленный выродок. Но он так себя вести, вот, может только так, по-другому никак. Ну, что я с ним буду разговаривать? Я просто подхожу и бью ему в то место, которое ограничивает его возможность расплодиться. То есть в чате в данном случае я удаляю его, чтобы его вот эти все мерзости, гадости не расплодились. Вот. Ну, еще тоже, возвращаясь к началу, тоже отвечу. Я бы дополнить хотел, Алексей. Ну, сейчас я сейчас закончу, это тоже к началу. Здесь надо понимать, что то, что творится в нашем мире, оно творится по нескольким направлениям и нескольким уровням. Вот есть люди, которые, ну, вот такие вот, мерзавцы, и с ним что ни делай, проще ему голову отвинтить, либо там куда-то послать за колючий забор, чтобы он там что-то хотя бы делал полезное, отрабатывал кусок хлеба, который съедает, и приносил какую-то пользу. Есть люди обманутые, те, которых обманули через пропаганду, ну и бескультурие свое, они способны вот что-то делать. Есть люди, которые не хотят что-то делать, но их заставляют. Их вынуждают, заставляют, ставят какую-то ситуацию, например, ну не сделаешь вот этой гадости, или там не пойдешь, мы твою семью расстреляем, мы тебя самого убьем. Ну и человек, нет, деваться некуда, как заложник идешь что-то делать. А есть люди, которые никогда не славливаются. Ну и также есть люди, которые вот это все создают, эту всю гадость создают. Выискивают мерзавцев, продвигают их, выискивают продажных, продвигают их, выискивают тех, которых можно доломить и вставляют как пушечное мясо куда-то. Так вот, на мой взгляд, первично это что вообще нужно сделать? Это такие границы поставить и определить, кого необходимо улавливать и уничтожать, например, если такая необходимость есть, если по-другому не получается, для того, чтобы прекратить то, что происходит. Кого вылавливать и там, в перевоспитание отправлять, если такая возможность есть. А кого-то просто освобождать от того, чтобы, от того, что его туда направляют. То есть снимать с него опасность расстрела и снимать с него опасность расстрела его семьи. То есть выводить его из заложников. Но здесь страх. Если человек уже в заложниках находится, и он убивает кого-то или грабит кого-то, или что-то еще делает нехорошее, только из-за того, что погибнет его семья, но здесь тоже, скорее всего, надо учитывать, какой уровень у него страха и желания выживать. И если мы видим, что это очень-очень низкий уровень, тогда, как с наркоторговцем, да, ему страшно, что его семья не выживет. И он говорит, ну, если бы я не продавал наркотики, но другие продавали, ну, если бы я вот так не делал, но другие бы так делали. Ну, это же страх, это самообман, это самооправдание. Но это тот, который причиняет зло под видом того, что попал в тяжелую ситуацию, под видом того, что он заложник. И вот я помню разговор с одной тетенькой, был такой очень тяжелый, когда подловили ее на то, что она совершает такой очень плохие поступки, будучи торговкой. И она сказала, ну вот так вот, я же это делаю, потому что другие делают. И если я отсюда уйду, то другие этим будут заниматься. Закончилось это тем, что ее сына, ради которого, как она говорила, мне же семью надо кормить, у меня сын, просто такие, которым она что-то продала, его грохнули из-за там рубля, который у нее в кармане был. Ну вот и все. И самое интересное, они с этим рублем пришли к ней у нее купить. Она им продала, а потом узнала, что они и грохнули ее сына. Вот такая ситуация. Так что не все так прямолинейно в этом мире. Но в то же время все очень легко доказуемо. И вот эти вот взаимосвязи присутствуют. Поэтому я считаю, что нам нужно определить, где причина, где продажные, которые под эту причину построились, где трусы, предатели, как наркоторговцы, а где те, которые понимают, что что-то происходит не так. И вот с ними можно объединиться. Но всегда необходимо уничтожать причину, убирать занозу, а не лечить гной. Ты что-то хотел добавить? Добавляй. Да, я хотел добавить, что есть немножко прямолинейность, вот, Алексей, твою разбавить. Дело в том, что такая штука, как вот либероидное сознание и вот всяческие такие вот вещи, они ведь заразные. Это передается, это буквально зараза, она передается, и иногда поражает достаточно, скажем так, с виду здоровый, ну вот несколько ослабленный, может быть, что-то человек как-то вот он немножко не сориентировался в жизни, попал на это дело, немножко обучения, немножко как бы нужной среды, и вот раз. И нормального человека можно либо привести вот в такое состояние, либо в другое, и этим активно пользуются. Потому что, ну как, на Украине воспитали 30 лет, прошло, да? Там же воспитали, это же умные люди делают, это же технологии определенные. И это вполне даже очень себе неплохо работает. Как бы. Поэтому так вот прям, ну там, где есть зараза, там, ты знаешь, есть тоже как бы лекарства. Поэтому, конечно, нельзя недооценивать перевоспитание, но это процесс очень сложный. Я, честно говоря, даже вот не знаю, как к этому поступаться. Ну и что еще главнее? Что еще главнее? Мы часто очень как бы реагируем на внешние раздражители в виде каких-то вот комментариев, которые тут пишут, тут похабных, еще что-то такое. Людей, которые нас из равновесия пытаются вывести. Но на самом деле самое-то главное, это ведь на самом деле то, что мы сами себя представляем. Это вообще главнее всего. Всегда легче дать кому-то в морду, чем самому просто потерпеть. Или что-то сделать там такое, что вот, ну, тебе не хочется. Или как-то вот над собой поработать. Ну, трудиться надо над собой. Не могу похвастаться, что как бы строго соответствую этому правилу. Но, по крайней мере, стараюсь стремиться. Самое главное, что мы себя сами представляем. Я еще раз говорю, что если бы, например, люди вообще плохо понимают, что вот, например, Советский Союз создала не коммунистическая партия. Советский Союз создала нравственность народа, то есть люди, как видели себе этот мир, они таким его и построили. Ну, что-то, конечно, было привнесено, что-то откуда-то как-то, и было, в общем, ну, сложный, неоднозначный процесс, но вся основа советской действительности – это то, что люди себе построили сами. Не могли Советский Союз построить ни во Вьетнаме, ни в ГДР, нигде. Его построили здесь. И это было сделано нашими руками. И это именно то, что как бы вот то, чего мы на тот момент смогли себя сделать. Вот как если бы мы сейчас, например, взяли себя в руки и сделали что-то, ну, скажем, не менее грандиозное, ну, из себя, из своего окружения, из своей страны, то совсем другой был бы разговор с теми, кто, например, пытается агрессии какие-то осуществлять, да и с людьми, которые пытаются напрыгивать. Что мы из себя представляем? И в последнюю очередь я как раз говорю о том, что мы можем своими руками делать. Потому что кто-то делает своей головой, кто-то делает своей волей, там есть организаторы, а кто-то делает своими руками. Как мы это делаем? Зачем? Вот мне кажется, что для человека главное не настолько как бы плюнуть кому-то в ответ, скажем, ему плюнули, тебе плюнули, и ты плюнешь тоже. Сколько как бы занять какое-то правильное положение в этом мире. Самому иметь вес. Все. Идем далее. Дмитрий Иванов. После возврата исторической земли Руси, окраины, как мы будем взаимодействовать с людьми, которых столетиями делали антирусскими европейцами? Как выстраивать диалог? Ух ты! Ну, нас же не недовидят. Знаете, в первый раз я повстречался с бендеровцем. Ну так, не сказать, что бендеровцем, а поклонником западноукраинских вот этих всех теорий. Мне было лет, наверное, 12. Для меня это был прям шок. Здесь вот у нас... Что за человек-то такой? Вообще как-то дико выделился. Свои на ровном месте ненавистью брызгал, капал слюной. Кацапы, москали. При моем деде... Ну, дед у меня был, при мне присутствовал еще покойничек. Так он, я как-то это... Он говорит, ладно, ладно, ты давай. Он как бы это все разрулил, всех развел. Но как бы от такой лютой ненависти я... Честно говоря, тогда по молодости вообще в шоке был. Воспитывалось это давно. Ты же воспитывалась уже как бы 30 лет, столетиями воспитывалась. Вот. Ну а что, и так же воспитывалась и в Польше, так же в Чехословакии. Я еще раз говорю, должно быть, например, то, вот они знают то, что они в нас ненавидят. А мы что-то можем показать такое, что могло бы скажем так, ну, что могло бы подавляющее преимущество создавать перед вот тем, что есть на Западе. Что мы можем показать? Ну, во-первых, если это люди как бы нашей, в принципе, крови, да, но она немножко так вот изувечена, они обмануты, они вообще воспитаны в таком духе. Ну, конечно, туда накидали кучу всякого вранья. Вот, но противоядие — это одно. А ты должен в человеке возбудить что-то светлое, ну и какие-то как бы надежды, какие-то, в общем-то, для него-то должно же как-то выглядеть. Или что, ты бандеровец, мы тебя повесим? А вот это должно его вдохновить, что ли? Что его должно вдохновить-то на измениться? Он должен понять, что вот эта сторона, на которой мы находимся, она достаточно привлекательна. Она привлекательна. Мы сами этого не знаем. Надо, наверное, в себе немножко разобраться, хотя времени у нас осталось совсем немножко в себе разобраться. Но пока это привлекательно не выглядит. Не выглядит это. Это самокопание, это непонимание, что мы здесь делаем вообще. Цели у людей нет. У нас и что, люди-то живут-то для того, чтобы денег заработать или что? Для того, чтобы просто, ну не знаю, просто выжить, что ли? Вот эта цель — выжить. Или достигнуть какой-то степени благополучия. У нас же на государственном уровне это не сформировано. Ну ладно, пускай на государственном не сформировано. А как бы на человеческом, на уровне бытового общения мы вообще представляем, зачем мы живем-то. Цель какая-то должна быть. Я поэтому считаю, что нам просто нужно самим надо выглядеть лучше. Пока мы выглядим не очень хорошо. Вот неприятно это говорить, неприятно это слушать, но мы выглядим не настолько хорошо, чтобы как бы быть привлекательным. И пока это не так, никто к нам не потянется. Ну, еще к нам еще какие-то народы интуитивно тянутся, зная, что у нас что-то, чувствуем, что-то у нас есть. Но если мы это проявлять не будем, ну, извините, это ненадолго. Так что просто обычного гостеприимства, обычного этого нашего поведения недостаточно. Нужно проявлять себя. Да, я согласен с тем, что первичное — это наше проявление. Если все внутри страны останется так, как есть сейчас, то в этом случае все эти жертвы были напрасными. И единый братский народ погибал как жертвоприношение сатанистам. А если будут изменения политические, экономические, мировоззренческие, в конце концов, что самое главное, и все будет ради каждого человека, то тогда к нам намного больше потянется людей, которые сейчас бы могли потянуться только потому, что кто-то на них нажал силой, либо что-то им пообещали, ну или потому что так принято. Поэтому я считаю, что первично – это внутренняя чистота. Первично – правильное отношение к этому миру, к себе самим. И от этого должна строиться экономика, и политика, и религия, и все, что с этим связано. Вот тогда, в этом случае, можно разговаривать с теми людьми, которые, как здесь написал Дмитрий, на исторической земле окраины возврата, разговаривать с точки зрения правды, совести, чести. И тогда можно будет им что-то предложить. А что мы сейчас можем предложить? Мы можем предложить заменить один капитализм другим капитализмом, одних олигархов на других олигархов, одних ставленников чиновников на других ставленников чиновников. И этого можем предложить. А смысл какой тогда? Шило на мыло менять. Поэтому у многих людей сейчас уже возникает вопрос: а что вы принесли-то? Что вы хотите принести нам? Ну, жили в своей стране, живите, нам что лезть? У нас такие же, как и у вас. Ну и зачем там что-то приходить, что-то взрывать и так далее. У большинства людей вот это вот непонимание-то и зреет. Если бы в стране было все чисто и хорошо, то в этом случае тогда и многих бы противоречий не возникало, и многое что произошло. Ну и плюс много вопросов к самой специальной операции. Вы посмотрите, как в 1979 году проводилась спецоперация по штурму дворца Амина. Как она готовилась, кто был подготовлен вместо него. И об этом, в принципе, я сказал в первых передачах первые передачи, которые были посвященные СВО, я об этом сказал. Правда, YouTube нас забанил за это, за правду. Но там было сказано, если где-то в какой-то стране кто-то производит какую-то спецоперацию, называемую там, либо переворот, либо революция, либо мягкое соглашение, то в этом случае она должна проходить по-другому. А здесь мы видим нарушение всех вообще, ну, всего, что называется специальной операцией. Мы видим силовые действия против простых людей, тех, которых поставили под ружье. Да, я говорю еще раз, мерзавцев необходимо вычислять, об этом сказал. Преступников необходимо судить, это я тоже сказал. Главарей необходимо тоже выбирать. Но надо как-то по-другому немножечко действовать. Иначе огромное количество смертей, а те, кто заварили кашу, те, которые получают бабло, которые отмывают это бабло, которые дают приказы, ну, спокойненько себе ходят. Ну, я не знаю тогда. Хотя бы тогда озвучьте, какая цель-то. Потому что, ну, как-то вот цель не сходится с тем, что происходит. Ну, на мой взгляд, может, я еще не знаю. Ну, ладно, это вот что касаемо возврата исторической земли. Ты хотел что-то сказать, Алексей? Да, конечно. Я, как ты начинаешь говорить, сразу что-то хочется сказать. Потому что, видишь... Ну, на самом деле, понятно же, что они хотели сделать, скажем так, переворот. Переворот хотели сделать, это очевидно все. Но наши, скажем, друзья, элиты, которые там находились, я как из многочисленных вот информационных этих вот вбросов, которые происходят, понятно стало, что они просто, ну, продали, что ли, это дело. То есть здесь был провал операции. Самый настоящий провал операции, а потом уже просто все развивалось так, как просто необходимо было сделать. Потому что на самом деле что-то делать было, надо было все равно. Переворот это был бы идеальный вариант, конечно, для всех. Ну, для всех, кроме западной части. Но в любом случае что-то надо было делать, потому что, я уже говорю, это не какое-то случайное явление, это готовилось десятилетиями, и вообще все это клином сходилось, как неизбежность. Должно было произойти, и мы здесь, конечно, воюем, в принципе-то, не с Украиной, это только плацдарм, поэтому те люди, которых вот перевоспитывать потом надо будет, это будет, знаете, потом, пока этих людей не обезоруживают и не ставят безвыходное положение, они головой соображать не начинают. Да, я с тобой согласен, Алексей, да. Но смотри, ведь человек рядовой, кто в армии служил, тот понимает, о чем я говорю. Рядовой сам себе приказов не дает, он никаких планов не разрабатывает. Задача рядового – выполнить приказ и выжить. Вот такая простая задача. Младшего офицера – такая же задача. Он должен не просто выполнить приказ сам, он должен еще бойцов, которые под ним, направить. Но приказ он себе сам не дает. Его задача – сохранить бойцов, выполнить приказ и так далее. У старших офицеров там задача уже, исходя из того, что спущено, разобраться с тем, что у нас есть, провести так называемую ревизию на месте, понять, сколько у нас есть солдат, сколько у нас есть офицеров, сколько у нас вооружений, т.д. И привязываясь к местности, учитывая поставленные задачи, цели, выполнить задачу. А вот те, которые свыше, это вот как раз про них разговор. Те, которые свыше, те, которые стоят за ними, те, которые дают приказы, те, которые деньги принимают, те, которые деньгами башляют и так далее. Вот про этих разговор. И уверяю тебя, как только обрывается вот эта вот связь, как только приказов больше нет, то тогда как-то и стрелять непонятно куда. Там, да, понятно, страх, везде противник, но что делать непонятно. Это вот ощущение, представь себя, тебе завязали глаза, да, у тебя дали ружье, дали тебе патроны, одели тебе, экипировали и вывезли куда-нибудь в тайгу с закрытыми глазами, опустили туда. И сказали, здесь вокруг звери. Здесь вокруг вот волки, лисы, медведи, тигры, вот что угодно. Вот, давай, выживай. Никаких инструкций тебе не дали, куда идти тебе не сказали. Вот уверяю тебя, большинство людей в такой ситуации начинают сходить с ума. Они начинают искать способ, как отсюда выбраться. Вот примерно с такой же ситуацией столкнутся те люди, которые перестают получать приказы, перестают получать указания, непонятные цели и так далее. А вокруг находятся те, которые сплоченные, те, которые могут шарахнуть. И вот тогда с простым человеком можно начинать разговаривать не через миномет, не через какой-нибудь там Буратино, не через авиацию, а разговаривать другим способом. Я еще раз говорю, есть упоротые, есть наркоманы, есть безумцы. Но здесь все понятно, с ними разговор бесполезен. Но я говорю про тех, которые сейчас уже находятся, там, из второй, из третьей, из четвертой волны, которые по-другому несколько смотрят, нежели чем те, которых очень долго там наркотой насыщали, сводили с ума какими-то там разговорами о величии и противоборстве, ну и так далее. Поэтому я вот про нормальных людей говорю. А у нас сейчас разбор не произошел. У нас спецоперация как таковая не состоялась, если уж честно опять же говорить. И с кем подписывать договор? Договор подписывать с лопатой? Сбитый? С кем? Ну вот вы идете по улице, а вас начинает какой-нибудь там бугай подбегает и начинает лопатой бить. Один раз по хребтине вас, второй раз вы поворачиваетесь. Вместо того, чтобы дать в рыло этому бандиту, этому детине, вы начинаете разговаривать с лопатой. Лопата, ну зачем ты меня бьешь? Ну я ж такой хороший, я ж тебя не трогаю. Лопата тебе еще раз. Бабах. Ну лопата, давай с тобой договоримся, давай договор подпишем. Лопата еще раз. Бабах. Хватаешься за лопату, держишь ее, вроде в руках держишь. Но детина здоровее оказался. Выхватывает лопату. И еще раз. Вот примерно такая же ситуация происходит, когда кто-то пытается договориться с тем, кто как лопата тебя бьет. Мы как собаки дергаемся на палку, которая нас бьет, на лопату, которая нас отпихивает, на веник и так далее. А не на того, кто это делает. Я же предлагаю, если уж ну, сложилась такая ситуация, то давайте тогда все-таки решать проблему, исходя из причины, а не исходя из лопаты, которые нас бьют. Это раз. А второе, здесь же прозвучала фраза, что столько лет против нас готовились, а те люди, которые руководители, они такие глупенькие, такие слепые и не понимали, что готовится. 30 лет, а может и больше, может быть 300 лет, может быть 3000 лет готовились. И что? Тогда вопрос, ребята, чем вы там занимаетесь-то? Что вы не могли предусмотреть вот это? Ведь смотри, вот с любой стороны проигрышная ситуация, абсолютно с любой стороны проигрышная ситуация. Если вы до этого довели, значит, вы это не видели. А если вы это видели, значит, вы чей-то план исполняли. А зачем тогда гибнут простые ребята? А зачем тогда вот это вот воровство? Я не могу понять простого. Вот кто-то, может, мне объяснит, почему армия, которая защищает родину, вынуждена, ну, не вся, конечно же, не вся, но кое-кто из этой армии, и не в единичном количестве, вынужден обращаться в военторг. Военторг – это торговля для воинов. Покупать себе то, что ему не хватило, то, что родина, которую он защищает, ему не дала. Либо приобретать то, что ему надо дополнительно, и за деньги, которые в 3, в 4, в 10 раз дороже, нежели чем это стоит для родины. Я не могу понять, о каком комплексе промышленном, оборонном можно говорить, если большинство предприятий – это ЗАО, АО и так далее. Это капиталистические отношения. Как можно капиталисту сказать, дорогой мой, дай-ка ты вот сегодня родине послужишь, дай-ка ты сегодня вот эти вот верцы, вот эту вот там технику или что-то еще, отдашь по той цене, которая нам сейчас срочно нужна. Он скажет, ребят, капитализм, вы чего? У меня капиталистические отношения, у меня наемные рабочие, у меня договор с китайцами, договор с американцами, договор еще с кем-то. Я тут получаю, я им валюты плачу. И вообще-то я сам себе хочу тоже заработать. Я налоги вам плачу, отстаньте от меня. Вот эти вот моменты у меня в голове не сходятся. Поэтому еще раз говорю, если мы хотим жить по совести, если мы хотим, чтобы другие народы, наши братья, наши сестры к нам присоединились, так тогда они должны видеть правду. А правда – это не когда мы друг друга обдираем. Правда, это никогда кто-то сидит, как упырь, присосался, и из тебя последняя там кровь выдавливает. Он говорит, ну сейчас я до вас тоже доберусь. Сейчас и с вами тоже счастье наладим. Вот эти моменты все, они когда всплывают, ну так надо их решать. А у нас вместо решения сейчас происходит ну, что-то странное. Получается, Алексей, какая-то вот интерес такая ситуация. Давай так, ну, то, что у тебя не укладывается в голове, а многое у меня не укладывается в голове, ну, какие-то вещи не значит, что они как бы невозможны. Ну, например, давай вот прямо спрошу тебя, а вот ты что считаешь, что считаешь такую власть вообще в России? Да и вообще везде. Ты думаешь, это какая-то такая штука, прям вот непреложная, что хотят, то и делают? А ты не приходило тебе в голову, что власть, она очень даже бывает ограниченная, очень даже неполная? Не приходило тебе в голову, что ее иногда не просто удержать, а надо удержать, потому что государство иначе вообще развалится? Эти вот процент выполнения президентских указаний, как вот недавно я услышал, 8%. Президент дает указания, 8% исполняется. То есть это не совсем то, что мы представляем. Опять же, капиталистические отношения — только видимость на самом деле. Кого надо, нагибают и у нас, и у них. Политика, она и сила, она всегда стояли выше экономических отношений. Есть просто... Не так мы себе представляем все, как это на самом деле там есть. Если говорить про армию, ну вот что-то там недопоставили, ну да, что-то не поставили, кто-то своровал. Но ведь на самом деле, я еще раз говорю, если... Скажи, пожалуйста, правительство у нас, народ, ну, по крайней мере, Путину доверяет? Это надо спросить у народа. Да? А ты у нас кто? Я всего лишь маленькая-маленькая часть народа. А ты меня спрашиваешь за весь народ. Скажи, маленькая часть. За себя скажи. Ты предлагаешь мне сейчас что сказать? Доверяю я Путину, либо не доверяю? Конечно. Ну, что давай это, ты можешь... Подожди, что это даст? Скажу доверяю, скажу не доверяю. Что это даст? Ты можешь, в принципе, и не говорить, но будет понятно, что для тебя, для самого, что если ты, например, человеку не доверяешь, а как ты считаешь, что он может властью-то распоряжаться? Как считаешь, что он может на тебя опереться? Вот мы все очень любим, скажем... говорит, что вот он мог бы так бы сделать, да мог бы сяк бы сделать, да вот а почему эти до сих пор тут? А почему у нас до сих пор олигархи тут? Почему тут? А вы знаешь, Алексей, а потому что нас палкой надо бить, чтобы из нас продукт выколачивать. Вот почему олигархи у нас тут? А мы по-другому можем? Я и с самого начала об этом начинал говорить. Вот не любим мы неприятные вещи выслушивать. Вот если сейчас вот у нас не будет вот этого... скажем так, олигархата, который подгребает, вот это вот тормошит всех, выдавливает из всех вот эту работу, что мы будем делать? Наплюем на все и пойдем на рыбалку, да? Или на грибы, по грибы пойдем. Или своими делами займемся, да? И наплевать там это, на этот весь продукт. И в это время у нас все зачахнет, все загнется. И где наша армия будет? Кто будет это все делать? Кто будет клепать? И знаешь, это на себя посмотреть всегда в последнюю очередь. Вот в Кремле не доглядели, это, а мы со своей стороны-то куда, что сделали-то хорошего-то? Ну вот лично мы с тобой, может, что-нибудь делаем, а кто-то не делает, большая часть. Я почему я об этом и говорю, что на самом деле народ всегда про себя в последнюю очередь думает, что вот от нас-то вообще ничего не зависит, ведь Путин же все решает. Нет, ребята, все решаете вы на своих кухнях, когда делаете свой выбор, чем вы будете заниматься. Как вы поступите тогда или тогда, или тогда. Каждый ваш выбор, вот это и есть самое главное, все, каждый из вот этих вот 130 миллионов частичек складывается воля. Вот эта воля, вот ей распоряжается. Вот ей распоряжается человек. И он хоть семи пядей во лбу, если ему доверия не будет, если не будет, у нас вроде как бы Путину доверия-то есть. Но давно ли это? Достаточно ли этого? Я же говорю, они же на всех, вот эти вот твари, они же сидят, во всех местах сидят. Или ты считаешь, что Путин залезет в каждую дырку и все вопросы решит? Нет. Вот скажи, у нас нормальные люди, когда во власть пойдут и скажут, я хочу руководить, я хочу вот тут, я хочу там. Нет, мы туда не хотим, пусть кто-нибудь другой идет. С кем ему работать-то приходится? Министров видел? Чиновников видел на местах? Через кого это все делаться будет? Весь этот аппарат. И что ты думаешь, можно в Кремле пальцами так щелкнуть и все? Сверху донизу прокатилось? Саботировать будут на втором ярусе уже. Поэтому я предлагаю, во-первых, главнокомандующему полное доверие. От трудностей не ныть. Чего не хватило, иди купи. И иди исполняй долг свой. Придет мне повестка, сам пойду исполнять. Ну хорошо. Вот у меня такие предложения. По поводу, что делать, что не делать, уже много раз было сказано, и можно ситуацию исправить. Исправить безреволюционным путем. Исправить очень быстро и очень просто. Об этом даже в моих выступлениях было все подробно, как инструкция изложена. Вот поэтому сейчас повторять я не буду, что нужно сделать Владимиру Владимировичу для того, чтобы ситуация была изменена. По поводу поиска людей, кто хочет, кто не хочет. Да, достаточно большое количество людей, которые могли бы занять посты, те, которые у нас есть в министерствах, и быть не просто занимающим должность, а соответствующим должности. Быть специалистом, видящим всю целиком картину и исполняющим. Такие люди есть. Есть наличие. Вопрос в другом. Почему такие люди не призываются? Да потому что ты упомянул слово олигархат. Дело в том, что Владимир Владимирович был поставлен олигархатом, как и тот, кто был перед ним, Ельцин, тоже был поставлен олигархатом. И тот, кто и СССР пустил под нож, тоже был олигархатом поставлен, потому что там уже свои олигархи появились. А те были, служили тем иностранцам, которые все это дело затевали. Это, конечно, тот партийный олигархат отличался от олигархата, который ставил уже Ельцина и все, и те, кто за ним там рядом с ним присутствовал. Но все-таки я считаю, что это олигархатом можно назвать. Золото партия там и все остальное. Вот, по поводу верю, не верю. Да понимаешь, в чем дело? Вот как-то я разговаривал с одним человеком, а он связан с одним из приближенных Владимира Владимировича. Я говорю, слушай, ну вот так вот, как-то вот что-то непонятно. Зачем у нас вот это делать? Зачем вот это делать? В ответ идет, так он пашет 24 часа в сутки, ему тяжело. Я говорю, я верю, что он пашет 24 часа в сутки. Я же не говорю, что он бездельник какой-то. А вот это идет. Он просто ничего не успевает, потому что, ну или всего не успевает, потому что окружение у него очень слабенькое, потому что окружения нет. Я говорю, ну а где он ищет это окружение? Ведь если ты алмаз ищешь в помойке, ну вероятность того, что его найдешь, все-таки какая-то есть. Но если ты ищешь алмаз на производстве, где их производят, то, согласись, вероятность больше. Может быть, не там ищет. Может быть, не с теми подходами ищет. Может быть, не те задачи поставлены. Говорю, давай встретимся, поговорим. Ну, я, может быть, что-то посоветую. Вроде так какие-то мысли есть. Не понравится, не выполняй. Я же ничего не заставляю это делать. Но просто, может быть, это поможет исправить ситуацию вокруг тебя конкретно, как одного из приближенных. Может быть, это потом станет проявляться и в других каких-то направлениях. Вот. Но ответа не последовало. Ответа не последовало не потому, что нечего сказать. Ответ не последовало, потому что ну вот, вот так. Вот. Поэтому разговоры, что первично курица и яйцо, где доверие сначала, где доверие потом, я сейчас предлагаю отложить. Я нисколько не призываю к какой-то смуте. Я нисколько не говорю о том, что вот надо сейчас все побросать там и... Это не решит ситуацию. Я предлагаю ситуацию решать. А решать надо ситуацию, когда к решению подходит как человеке, с отношением человеческим, а не с отношением того, что мы сейчас весь мир там до основания, а затем опять разруха и уничтожение. Либо те, которые говорят, давайте ничего делать не будем. Нет. Есть подробные инструкции, есть подробные какие-то дела. Как, вернее, сделать инструкции направления. И то, что ты говоришь, там, народ пассивен. Да, пассивен, но ведь этот народ воспитывали с точки зрения пассивности. От нас ничего не зависит, за нас все сделают, за нас подумают. Так что я езжу по разным городам. Езжу так не просто приехал по улицам, прошелся. Общаюсь с людьми. И общаюсь очень плотно. И не один день. И постоянно куда-то езжу. Постоянно с кем-то взаимодействую. И я вижу вот эту ситуацию, что... Вроде бы хотим изменить, а вот начни-ка, не получается. Заноза сидит вот здесь, в головах. Ну ладно, давайте дальше-то пойдем, а то что-то мы это завязли на одной, буксуем. Да, я тоже предлагаю не растекаться особо по древу, потому что вопросы еще есть, время идет. Дмитрий Иванов задает вопрос, как молодым людям которых переработали ЕГЭ, система без образования, соцсети, выходить на понимание жизни света. Сейчас у них культ вещей. Ну, мне кажется, тут за нас все решили. А вот этой вот порки, вот этой порки военной, мы даже общество просило давным-давно, прям напрашивалось. Так что я сейчас думаю, само собой все это будет делаться, происходить. Вот то, что Алексей говорит, надо бы так, надо бы это. Делается все, все происходит. Просто всегда обычно это делается не так быстро, как хотелось бы. Мир такой, он инертный. Подходы тут такие. Вот это сама ситуация, когда становится невозможным, как раньше, мыслить, как раньше, вот действовать. Люди появляются, те, которые в непростой ситуации, без всяких выгод для себя, просто берут на себя ответственность, я это вижу. Такие люди, они составляют, они как бы начинают составлять новую элиту. И она все решает. То есть это вот недостаточно просто каких-то людей выдернуть. Нужна вот такая ситуация, видимо, для встряска, для того, чтобы это все происходило. Но не обойдется это без крови. Вот у нас это так. И потому что цена высока. Цена высока, и эта цена, она всегда через очень дорогое, через кровь приходило все это. Поэтому молодые люди сейчас очень быстро определятся, или им на самокат в Грузию, или им в военкомат. Как им потом разговаривать со своими сверстниками, которые один откосил, а второй остался, будут ли они дальше друзьями. Я думаю, скоро, достаточно скоро все начнет вставать на свои места. Да, на самом деле я согласен, что сейчас идет этот самый водораздел, по которому определяется, кто здравомыслие проявляет, кто бестолковый, кто как только пушечное мясо, кто готов что-то изменить, что-то сделать. Кто-то убегает, кто-то прибегает, кто-то там еще что-то делает. И сейчас, вот каждый занимает свое место. Каждый, как вот в Махабхарате, да, вот случилось, есть такая ситуация, она долго назревала, и теперь каждый должен выполнить свой долг, как с одной стороны, так и с другой стороны. Это сейчас мы с вами видим, друзья, вот хотите, верьте в это, хотите, не верьте, ну, просто изучите. Это были уже неоднократно такие ситуации, и в Махабхарате это все описано. Когда братский народ друг друга молотил, да, братья друг друга молотили. Но кто-то там оказался. Вот, и даже там были случаи, когда вроде бы честный человек, который должен был оберегать трон, встал на сторону кого? На сторону того, кто разрушал все. Вот, так что сейчас много что проявляется. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Что делать, когда начальник русофоб и выжимает соки и ненормированного графика работников? Дмитрий Иванов – интересная личность. Начальник русофоб. Ну, я не знаю. Может быть, не идти против... Что бы я сделал на вашем месте? Ну, не знаю. Что бы я сделал на вашем месте? Я уже сделал несколько раз. И там, где меня не устраивала работа, я просто уходил. В итоге работаю сам на себя. Так что каждому сам решать тут, самому, что тут делать. Да, я согласен с тем, что если не устраивает работа, надо уходить. Но работать сам на себя – это сейчас уже не выход. Потому что, когда мы сами на себя работаем, мы тем самым разделяемся. Тем самым мы переходим, опять же, в капиталистические отношения, нам навязаны. Мы начинаем конкурировать друг с другом. До тех мы не дотянемся. И которые за ними стоят, мы тоже не дотянемся. И до идеологов, которые за ними стоят, мы тоже не дотянемся. А вот друг другу нас и поплющим. Потому что, когда кто-то начинает свое дело, он так или иначе встает на дорожку, которая уже кем-то занята. Ему приходится бежать чуть быстрее, спихивая тех, кто перед ним уже находится. А вот когда мы объединяемся вместе, тогда каждый предприниматель занимается тем, что необходимо всем вместе, и мы не конкурируем, а складываем. Вот отсюда появляется синергия. Вот наша задача сейчас это понять. И понять, что сейчас еще не самое худшее время. И начинать нужно объединение сейчас. Сейчас. Перестать. Ты же не согласен с тем, что паразит тобой там управляет, и с тебя дерут деньги, а потом на эти деньги какие-то заварушки устраивают, снаряды, патроны делают, покупают наемников, там еще что-то. Ну, раз так, то в этом случае ты тогда должен сам стать властью. А власть – это тот, кто что-то делает, распределяет, защищает. Вот это власть. И если ты не отдаешь паразитам деньги, ходя в их магазины, не приобретая их продукцию, вот этих вот самых корпораций, а производите вместе то, что необходимо, и распределяете то, что необходимо, и все ресурсы в ваших руках, и вы с другими такими же расширяетесь, взаимодействуете, вы становитесь властью без потрясений, без крови, потому что это написано в Конституции. Непосредственно власть может народ осуществлять, это все нормально, объединяться в свои производства, народные предприятия, свои распределительные сети, свои из этого выстраивать уже там, детские сады, медицину свою, здравоохранение, школы, да хоть институты. Вот это в головах никак у людей все не сложится. Они все время пытаются, если кто-то не понравился, уйти и создать что-то свое. Но свое-то создал. Но мало того, что ты еще конкурируешь с тем, кто рядом с тобой, так тебя еще и давят сверху. Ты им, еще раз говорю, не сможешь быть конкурентом. Вот это надо понять. Объединяясь, каждый становится на своем месте ради общего. И объединившись, производя, что надо, распределяя, что надо, мы не кормим паразитов, которые потом эти деньги с нас же получают и потом покупают что-то против нас. Мы сейчас как мартышки, которые срывают 100 бананов, потом бегут на базар, эти 100 бананов продают какому-нибудь паразиту, который потом выдает деньги на покупку одного банана. И радостно кричим: «Ух ты, я банан чуть побольше купил, или там вчера чуть поменьше были. Вчера раки вот такие, а сегодня вот такие». Это же глупость. Давайте вот эти 100 бананов, которые мы сами сорвали, не побежим на рынок продавать там или этому какому-то паразиту, а давайте мы реализуем здесь, внутри, с собой сами. И не надо нам будет продавать 100 бананов, чтобы потом получить за них цену на один банан, чтобы потом у него уже купить. Вот эту вот глупость давайте уберем. Но это же надо решение какое-то в голове принять. Ну, примем, уберем, и будет все хорошо. Алексей. Да. Ты, конечно, кооперативное движение создавай, это все хорошо, но вот я тебе все-таки хотел сказать, что за 12 лет, как я работаю на себя спокойно, я конкуренции не видел. Ну, по крайней мере, вообще никак. Я ни с кем не конкурирую. Те люди, с которыми я работаю, ну, кому я продукцию, например, поставляю, я расцениваю как сотрудничество. У меня второе ИП, вот это у меня ООО, второе ИП, значит, организовано. Оно работает с крупными предприятиями, ну, прямо скажем, в рамках сотрудничества. Отношения вполне человеческие. Ну, вот не поверишь, договора вообще мало что решают. А те клиенты, например, так называемые, с которыми мы работали, нам не понравилось, скажем, их отношения, но мы просто не стали с ними работать, и все. Так что я тебя уверяю, на самом деле мир немножко не такой, уж прямо. Он у нас не капиталистический такой, как вот на Западе. У нас люди другие, у нас другие немножко отношения. Я все-таки уверен до сих пор в том, что вся система целиком может переродиться. Прям целиком. И не обязательно какими-то там маленькими кусочками это все переворачивать там в отдельно взятой цепочке хозяйственной. О чем ты говоришь. Угу. Я более того, я уверен, они в каком-то месте оно может работать, а целиком, полностью всю экономическую, хозяйственную часть в стране оно не может заменить. Я так считаю. Алексей, все правильно ты говоришь. Вот смотри, ты сказал, что ты сотрудничаешь. Да? А это говорит, что ты уже кооперацией занимаешься. Кооперация вообще переводится на русский как совместное дело. КОО – это объединение. Да. А operation – operation – дело. Так вот, это совместное дело. Поэтому кооперация может быть явно зарегистрированная в сообществе, а может быть вот такая вот, которая нигде не зарегистрирована, но у вас нормальные человеческие отношения. Но уверяю тебя, я же бизнесом тоже занимался много, что с одним так проходит, с другим так не проходит. И вот таких вот других, их достаточно большое количество, их много. Это первое. Во-вторых, есть государственные, в кавычках, олигархические корпорации, которые до определенного момента тебе дают жить, а с определенного момента тебе жить не дают. Ну и третье. Я никогда не говорю, что кооперация может решить всех вопросов, всех проблем. Я всегда, если послушать внимательно мои высказывания, за трехконтурный вариант взаимодействия. существования державы. Ну вот, потому что уже не первый раз, как ты сегодня в мою сторону кидаешь, там, что там не видишь, наивный, поверь, не поверишь. Да я тебе верю, я сам все это проходил, я сам об этом всем рассказываю. Я просто об этом не говорю, чтобы не затягивать время. Так слушаю то, что ты в мою сторону так говоришь, ну значит, говоришь, значит, так надо. Но я не столь наивен, чтобы понимать, во-первых, вот это все за чистую монету, что сейчас мы через одну только кооперацию решим, и что кооперация – это только что зарегистрировано. Но об этом на своих семинарах рассказываю. Давайте дальше пойдем. Давайте. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Внутренние предатели хуже бомб по людям в нашей стране? Это вопрос или утверждение? Ну, это как бы вопрос, но стоит вопросительный знак. Значит, видать, это вопрос, а не утверждение. Ну, так а что? Конечно, ущерба много наносят они. Самое главное, есть из-за товарищей, которые составляют примерно 20% в стране, нельзя сказать, что общество в целом единодушно. Это самое плохое, самое тяжелое. Это разновекторность. Лебедь, рак, щука в разные стороны тянет. Даже если пятая часть или четвертая, это очень много, тянет в другую сторону, то это очень плохо. Все, что тут скажешь. Угу. Я вот так за чатом наблюдаю. Татьяна написала, вот там, по делам выбирают, а не по словам, пока от вас пустые слова, критикуешь, предлагай. Татьяна, ну если вы интересовались бы какими-то предложениями, вы бы давно посмотрели те предложения, которые я и наши соратники уже предлагали. А так получается какая-то глупость. В вашу сторону предложений было в виде нескольких передач, в виде нескольких круглых столов, каких-то там форумов, съездов, семинаров. Вы ничего не посмотрели, но прям говорит, предлагайте. Ну, вам уже предложили. Что вам еще можно предложить? Ну, глупость же получается, ну, честное слово. Вы или не задавайте вот этот вопрос, предлагай, потому что вам это неинтересно. Ну, либо поинтересуйтесь. А потом, если что-то не найдете, уже говорите. Не нашла, уточняйте. Давайте дальше пойдем. Дмитрий Иванов, по примеру с Украиной, со сносами и декоммунизацией, если человек против большевиков, значит он русофоб. Это лакмусовая бумажка? Ну, а зачем так плоско-то воспринимать против большевиков? Я еще раз говорю, то, что строилось на протяжении 70 лет, это ведь не просто партии коммунистов строили. Ну, что говорить-то? Есть всегда мировоззрение, и всегда у нас же с древних времен двоеверие. У нас никогда нет единой линии, у нас что-то официально объявлено, а подспудно действует другое. Мировоззрение человеческое наше действует подспудно. Оно в основном все это делает, а сверху это прикрыто там какими-то лозунгами, какими-то там партиями, какими-то там строями коммунистическими, капиталистическими. Если это прикрывало социалистическим строем, почему это не может быть прикрыто капиталистическим, как будто бы строем? Так что нет, я тем более от коммунистов, честно говоря, путного слышал очень мало. Я знаком с многими коммунистами и современными, и в общем мы пожили в это все время. Коммунистическая, вот и я, и Алексей, вот мы же ведь жили тогда, мы помним все это было, все эти лозунги, все эти разговоры. Я еще раз говорю, почему я прочитал «Капитал» и у Маркса такие вещи прочитал, о чем коммунисты не говорили никогда вообще. Я считаю, что остальное вообще у Маркса знать незачем. Они почему-то все путное, что там было, они ни черта не поняли, у них институты сидели. Чем вы занимались? Поэтому нет, у меня не очень высокое, скажем так, представление о коммунистах. То, что люди хорошие работали, да, скорее всего, работали. Да не скорее, а так и есть. То, что много хорошего сделали, да, сделали. Но почему это считать лакмусовой бумажкой? Нет. Да, предлагайте дальше, потому что вопрос так это сведен, как по НЛП, так сведен в одну точку. Если соглашаешься, попадаешь. Не соглашаешься, тоже попадаешь. А ведь наш мир, он более интересен, он более развернут. Поэтому если уж мы хотим разобраться вот с этим совсем, давайте со всех сторон смотреть. Но сейчас у нас передача немножечко другому все-таки посвящена. Идем дальше. Идем дальше. Вот тут такой вопрос задает опять Дмитрий Иванов, и я отдаю это на ваш суд, хотя у нас в эфирах не принято обсуждать людей. Тут вопрос такой: Жириновский пророк или человек, который выкидывал информацию в общество для проверки реакций? Вот давайте решим, отвечать на этот вопрос или идем дальше. Ну, мне нечего здесь ответить, потому что не хочу просто это отвечать. Ну, я со своей точки зрения еще раз хочу сказать, если кто-то вещей не видит, механизмов, как это все срабатывает, то очень просто поверить в чудеса или пророчества, а так вообще-то все должно происходить таким образом, как происходит. Это просто естественный ход событий. Он не всегда очевиден. Но кто-то видит, кто-то нет. Всего. Нечего тут сказать больше. Идем дальше. Анатолий Подкова. В чем, по-вашему, принципиальное различие между западными и российскими ценностями? Ну, давайте так. Принципиальное различие между западными и российскими ценностями. Давайте все-таки я буду говорить нашими, да, российскими, это как-то. В том форме западные ценности озвучены, наши ценности не озвучены. Западный мир прекрасно понимает, что он хочет. Мы вообще не понимаем, что мы хотим. То есть в целом. Я уже ценности нашего мира, скажем, озвучил сами по себе. Но разница в них в том, что они всячески скрыты. Они не видны, их практически не звучат, их никто не знает. Ну, давайте так по-простому. Сколько правд может быть у нас? А, правда у нас всегда одна. Почему-то всегда появляется у них своя правда, у этого своя правда, у третьего десятая правда. Что за бред? А что такое у нас случилось со справедливостью? Что у нас случилось с честностью? Это ведь ценности. А они почему в западном мире это перестали существовать? А с совестью что произошло? Как формируется понятие нравственности? Ну, это же вот отличается наша позиция, ихняя позиция. Их позиция. Ну, вот ихняя нельзя говорить, да? Надо говорить их позиция. Почему, например, ну, я уже говорил, наше отношение к взаимоотношениям, их отношения, это очень разительно отличающиеся вещи. Вроде бы как будто бы все одно и то же, например, вот в семьях. Все одно и то же, ну, не совсем так. Я считаю, что семья — это ячейка общества, которая, в принципе, представляет себя древнюю структуру общества. То есть вот как вот мы в семьях живем, по идее, раньше так общество вообще в целом жило. Сейчас это все сжималось из-за всеобщей розни, дошло до кусочков таких, до маленьких. Как семья. Но сейчас, вы знаете, семью стараются разрушить. А если люди, ну, а если люди, они еще и заключают брачный контракт и выстраивают это отношения, что такие вроде бы взаимовыгодные в семье, что на Западе не редкость, а, в общем, по идее, это сейчас уже норма становится. Ну, все. Вот вам разница в ценностях. Они очень очевидны. Тут не надо даже искать, далеко ходить. А разница, самая главная разница в том, что мы этого не видим, не понимаем. Мы не ощущаем своих ценностей, мы их не знаем. В целом. Да, на мой взгляд, ценности на самом деле, ну, для тех, кто задумывался, во всяком случае, понятны. Наши ценности – это то, что ведет к жизни, улучшает жизнь, расширяет жизнь. Это продление рода, жизнь по совести, ладу с природой. И помнить, кто мы. Помнить наших предков, наших сородичей, родичей, которые уже ушли давным-давно, которые сделали все возможное, чтобы мы сейчас с вами жили. То есть это продление жизни, это сама жизнь. А западные ценности, сейчас так вот обобщенные, то, что разрушает, на всякий случай, жизнь, то, что приводит как раз вот к войнам, к уничтожению наших родов. Но опять же, если внимательно этим вопросом задаться и разложить все по полочкам, наверное, тогда все вскроется. Да, сейчас пример приведу. Говорят, вот Америка опять там чего-то замутила. Либо там, вот Англия что-то замутила. Либо там Гондурас опять зачесался. А давайте разберем, что мы имеем в виду, когда говорим слово «Америка». Это что, континент? Может быть, это люди, которые живут на этом континенте? Может быть, какой-то представитель, который влияет на что-то или на кого-то? Может быть, это те, которые ему дают денег для того, чтобы он влиял? Ну, или говорил, во всяком случае, что-то. А может быть, это те, которые все это вот устраивают и просто-напросто как маринеток. Так, вот это Америка, вот это Россия. Ну, давайте там. То же самое здесь. Ценности в смысле кого? Ценности в смысле тех, кого кто-то там поставил наверх? Средств массовой информации, которым дали задачу все показывать? Каких-то там активистов, которых купили? Ценности кого? Уверяю вас, на Западе есть очень хорошие люди, простые, такие же, как и мы, которые также думают о жизни, также думают о семейных ценностях, также думают о мире, счастье, радости, достатке, изобилии, не за счет кого-то, а за счет самих себя. Поэтому, когда мы вот так вот говорим, а вот Запад и российское, тем самым мы поддерживаем игру нашего разделения. Так вот, раз, вот мы хорошие, а они плохие. С их стороны тоже раз, они говорят, мы хорошие, они плохие. Ну и здрасте, снова плющение носов, снова война. На чьей стороне мы оказались? Что полезного мы сделали? Поэтому давайте, когда вот мы в следующий раз будем говорить наши ценности, их ценности, все-таки уточнять, наши чьи. Вот сейчас мы говорим с простым народом. Вот это наши ценности. Мы за любовь, за дружбу, за изобилие, достаток, радость, счастье, продление родов, взаимодействие, в конце концов. Это наши ценности, человеков. А если мы посмотрим на олигарха из России, ну, у которого русский паспорт, хотя, может, там гражданство выйти несколько, да? Но так как-то ценности могут и не совпадать. А на каком уровне будут воспринимать? На уровне меня, простого человека, тебя, наших слушателей, зрителей? Да нет, наверное. На уровне тех, которые что-то решают в политике, в экономике, религии и так далее. То же самое и там. Давайте поэтому разберемся. Западные ценности мы назовем ценностями в кавычках паразитов, а ценности родолюбов – ценности человеческой жизни, где человек – это не потребитель, а это член общества, который заботится о природе, который заботится о своей семье. Семья – это не просто два голубых между собой там целуются или что-то там еще делают. А это все-таки ячейка общества из нормальных людей, где есть мама, где есть папа и так далее. То есть то, что вот наше. И тогда все будет ставить на места. Тогда мы не будем искать разделение, повторять глупости, которые нам навязывают, они же. Будем искать, ну, наверное, совмещение какое-то, синергию по Циолковскому, сейчас это модное слово, и взаимодействие. Вот давайте вот, может быть, чуть-чуть так вот мозгами поскрепим, чуть-чуть перестроим. И тогда вот этот вопрос немножко по-другому рассмотрим. И все встанет совершенно все на свои места. Вот такое предложение. Идем далее. Дмитрий Иванов. Где найти силу воли в это нелегкое время для квартирных людей? Так. Чего-то я не очень догнал. Как квартирная жизнь связана с силой воли? Не-не, в данном случае Дмитрий имел в виду те, которые квартирные люди, скорее всего, диванная армия, тех, которые живут в цивилизации, которым не надо таскать воду, рубить дрова, топить печь, свиней кормить, там, ну, не знаю, там, да, в поле там, серпом махать не только по тому месту, которое мешает танцорам, а вообще там, чтобы добывать себе еду, детей содержать вот, в большом количестве. Вот, наверное, вот это вот имел в виду тех, которые этого всего лишены и которые смотрят в мир через то, что сказали им по телевизору. Знаешь, Алексей, вообще интересное, конечно, наблюдение. У меня вот, я уже упоминал про СНТ. У нас же городские все, а СНТ как бы находится, ну, это, считай, сельская местность. Вот они приезжают из города. Ну, я-то здесь живу. Они приезжают из города. И как бы вот весь хвост этот с собой тащит. Не знают, что делать с этим. Пытаются функционировать как в городе. Ну, в городе же как тебе, как в курятнике. Еду насыпали, говно выгребли. как бы это, супермаркет, водоотведение, супермаркет, водоотведение, как бы процесс налажен, да, и здесь они приезжают, оказывается, как бы в другой реальности немножко, и как-то странно выглядят. Ну, например, помойка эта злосчастная. Несут они туда, чего они туда только не несут. Траву полотую, кирпичи, ветки, куст выдерут у себя и везут на тележке на мусорку, вынести в контейнер. Но в городе ведь не вынесешь куда-то куст. Выкопал ты дома у себя куст, например, из горшка. Куда понесешь? Контейнер. Не выбросишь же из окна. Вот они здесь то же самое делают. Забавно, конечно. Ну, что можно сказать? Это социальная деформация людей. Люди, которые, конечно, живут в таких как бы муравейниках, они, да, деформируются, я так считаю. Но всегда ведь у человека есть выбор. Я не к тому, чтобы все бросали там квартиры, уезжали в деревню и так далее. Есть очень много, мне кажется, вариантов. Люди вон ходят в лес, какое-то хобби у них есть свое, отработа время, я не знаю. Что-то дома делают, не знаю. Я вот когда в квартире жил, например, я не сказать, что совсем без руки был. Что-то я ковырялся, все что-то делал. Видимо, воля к жизни у человека все-таки сильнее, чем просто квартирный вопрос, я так считаю. Не надо на этом как бы строить себе оправдание, что вот если ты куда-то тебя поселили вот в эти условия, то все для тебя жизнь закончилась. Вот так я считаю. Ну да, на самом деле здесь очень просто. Славяно-русская варность вам в помощь. Там все подробно рассказывается, почему у кого-то воли нет, у кого-то воли есть. И когда что-то проявляется, и кто способен ее проявлять и управлять большими объемами чего-либо, там, не знаю, вплоть до стихии, начиная с человека, заканчивая стихиями, там, промышленные какие-то, ну и прочее. А есть те, которые, кроме как волю свою на лопатку там, проявить, не способны ничего. Это ничего страшного, на самом деле, здесь нет. Вот и Дмитрий, в общем-то, видимо, задал вопрос. Почему? Потому что достала такая ситуация. Видимо, разговаривает с людьми. А они, что воля, что не воля, все равно. Да надо, нас все сделают. Ну, придет повестка, пойду воевать. Не придет повестка, не пойду воевать. Скажу так. Вот, наверное, вот это достало уже. Ну, как, наверное, и нас с тобой тоже уже как-то это вот так вот. Ну, неприятит вот такое отношение. Ну, так вот, здесь очень просто. Дмитрий, человек, который способен мыслить, способен быть человеком, он волю проявляет тогда, когда в этом есть необходимость с точки зрения человека, потому что он разумеет, что происходит, и не допускает неприятностей через волю. Нужно остановить поток, но останавливать. Ведь слово «воля», «вол» – это тот, кто силу проявляет, да, «вол», а «я» – это значит «я управляю». Это то, что связано с животным началом, с физическим телом, но которое через сознание может управляемо быть. Вот это вот воля. Ну, есть бессознательная воля, да, вот ребенок маленький еще не понимает ничего, попробуйте его остановить, он там 2-3-летний, он там разнесет, сколько я видел таких случаев, взрослые дяди и тети не могут его остановить. Это бессознательная воля животного начала, а есть воля такая высокого уровня. Ну, так вот, в зависимости от того, какой у вас уровень развития, сознания и прочее, и будет проявление воли, у кого-то проявление воли начинается тогда, когда он чувствует, что что-то прилетает, у кого-то до того, как что-то начало прилетать, у кого-то еще вот вообще там за жизнь вперед понимает, что... А кто-то вот когда прилетело, он начинает уже разгребать что-то там, бегать, ну, скажем, вот для этого количества людей, которых сейчас огромнейшая масса, для них... Война – это как управляющий элемент, который заставляет поднять мягкую попу с мягкого дивана, отложить в стороночку свои тапочки, ну и что-то делать. Но уверяю вас, что для таких сознание все равно будет на очень низком уровне, и они будут свою волю проявлять для того, чтобы выполнить задание, пришедшее откуда-то, от кого-то. Ну, от кого это пришло задание? Ну, что, от друзей его, что ли? Ну, бывает и так, но... На сегодняшний момент я вижу, что несколько по-другому. Я вижу, что большинство тех, кто что-то там придумывают, они придумывают, чтобы вы что-то сделали, для того, чтобы у них остались золотые унитазы, для того, чтобы им было тепло и хорошо. Ну, а с вами как получится, извините. Так что где найти силу воли? В разумении, в понимании. Вот наши основные проблемы – это глупость, ленность и невежество. Вот эти вот три проблемы очень серьезные. Избавимся от них, то есть проработаем, сами из себя эту дрянь выкинем, и начнем что-то делать. Смотришь, мир изменится. Хочешь изменить мир, начни с себя. Древнейшая поговорка. Еще повторяет ее каждый раз. Так что вот, кому-то палкой по заду, чтобы он бежал. Кто-то эту палку держит, чтобы кого-то гнать. Кто-то эти палки строгает. А кто-то говорит, как гнать. Кто-то говорит, не дай бог, с палками сунетесь. Вот это вот проявление воли на высшем уровне. Ну ладно, идем дальше. Идем далее. Анатолий Подкова задает вопрос. Как, по-вашему, изменить ситуацию в положительном направлении? Да, я уже сказал, как. Со своей точки зрения, со своего места. Каждый, во-первых, ситуацию будет менять ведь со своего места, правда? Мы, конечно, можем друг другу долго советовать, но вообще-то надо делать. Я лично делаю в своем окружении. Вот все, где моя воля, как говорит, распространяется, как говорит Алексей, вот я там все делаю, как должно быть, стараюсь. Ну, все, конечно, получается. Ну, по крайней мере, усилия к этому прикладываем серьезные. Каждый должен делать на своем месте. Работаешь? Ну, тогда работай в сотрудничестве, работай качественно. Знаете, как работать качественно, например? Вот я вот и руками тоже работаю. У меня так получилось по жизни, что я работаю головой, работаю волей и работаю руками. Я как бы во всех этих сферах. Ну, за станком работаю на себя-то. Так вот, надо понимать, как делать качественно, потому что человек, если он делает некачественно, то он, собственно говоря, обманывает остальных. Вещь, она должна быть насыщена твоей жизнью. Если ты ее продаешь за эти деньги, передаешь, скажем, в возмещение за деньги, но эта вещь должна быть соответствовать этим деньгам. То есть ты ее должен насытить. Опять работаешь, если ты работаешь вот в технологиях темного мира, ну плохо, давай перерабатывай их в светлое. Сотрудничай. Вплоть до того, что сотрудничай с материалом. С людьми работаем. Общение должно быть. Я вот считаю, например, вот у нас линии разграничения проходят даже по семьям. Вот есть братья, друг друга не понимают, разные совершенно люди. До того доходит, родители иногда не понимают. Я так понимаю, что вот нужно добиваться правды вот этой, прямо на ней настаивать. Настаивать, чтобы твою позицию знали все. Не надо ее скрывать, не надо ничего этого бояться, потому что у нас же до недавнего времени это было как бы достаточно, ну, не приветствовалось. Вот. А, грубо говоря, все это гонением подвергалось. Ну, мужество надо определенно иметь. Что мы имеем, что мы и делаем, получаем периодически за это оплеухи, плевки. Ну, как бы пытаемся на своем настаивать. Опять вот я хотел, Алексей, я его понимаю, жизненную позицию. Вот видно сразу, человек со стержнем. Вот он говорит, что я вроде тут подкалываю постоянно. Но стержень у него есть, он как бы ледокол красен, прямо на полных парах хоть свою эту линию гнет. Но я вот не во всем все-таки, не так вижу немножко. Не сказать, что я с ним не согласен. Вот он в том, что он как бы делает, я с ним согласен. Я немножко не так мир вижу. Я вот, например, для меня олигархи не все одинаковые. Для меня, например, вызывает большое сочувствие люди, которые у власти, потому что я вот сам неожиданно оказался в этом маленьком кусочке. И меня так плющит иногда. Я вижу, что со стороны как все это выглядит, блин. И что вот он такой вот, надо было бы вот так, эдак. А вот он, я вот вижу, что вот я действительно иногда вот что-то ты не догнал тут, блин, мог бы лучше сделать. А иногда вот прям возможности не было, но людям это не объяснишь. Ну, не объяснишь. Это надо как бы жизнь прожить тут. Вот. Поэтому у меня нет такого категоричного впечатления там к олигархам, ко всем остальным. Я думаю, что олигархи на своих местах. Вот, ну, вспомните вы, я даже углублялся в этот вопрос. Ну, Пыжиков, например, писал вот про старообрядчество 19 века, как они капитализм у нас делали. Капитализм, старообрядцы делали. У них же изначально это был общинный капитал, оказывается. Они уже Морозовы и все остальные, они уже олигархи. А до того доходило, что управляли всем старцы, там, передавали просто, не наследникам имущество передавали, а просто следующему назначенному. Это они смогли правительство сколько мер принимало, какие-то законы принимали. Только к концу 19 века, полвека прошло. К концу 19 века они насильно смогли переломить ситуацию, когда уже пошло, как говорится, наследование капитала от отца к сыну и так далее. Вот тогда и сгомился капитал. Все, тогда капитализм пошел. А до этого буквально и само общество, работники, артели вот эти, самые настоящие, они как бы диктовали правила буквально. Они могли начистить рыло как бы этому хозяину, который фиктивный хозяин был, на самом деле член общины был староверский. Там были такие дела, что как бы все это вот на нашей земле не так однозначно. Если как бы, опять же, вот говоришь про западные ценности, там тоже хорошие люди. Есть западные, на Западе, конечно, хорошие люди. Да, однозначно. Я больше скажу. Если нормальных людей там нет, не было бы там ничего. Там бы все загнулось за один день, потому что нормальные только люди способны продукцию нормально, продуцировать нормально. Они способны к творчеству. А остальные, которые паразитировали, на ком бы они паразитировали, если нормальных-то не было? Понятно, что там есть нормальные люди. Ясное дело, хотелось бы даже подружиться с нормальными людьми с той стороны. Но вот у меня есть другие примеры. То, что люди, которые, казалось бы, были нормальные и на нашей стороне, и на той стороне при общении вот за последние годы, они настолько как бы у них вот сознание переворачивается. Ну, подверженность вот этой пропаганде, она очень серьезно на голову влияет. Прям совсем люди другие делаются. Прям меняются на глазах. Вообще другие вещи говорят. Один вот был Шолохов, а стал Шолоховский. Ну надо же, я и не знал никогда. Все прям переменилось. Из Финляндии совсем, потому что знаете, что у нас отношения с Финляндией сейчас не такие, как раньше-то, да? Вот буквально год назад и там родственники сюда приезжали, а сейчас совсем другие отношения. Сейчас они даже вот общаться не общаются. Тяжело, тяжело там найти нормальных людей, сейчас, честно говоря. Хотя хотелось бы. Ну вот как-то так. Да, понятно. Но сейчас смотри, что я вижу. В данном случае я не вижу никаких противоречий, потому что мы говорим-то об одном и том же, просто печки, откуда мы танцуем, несколько пока отличаются. Ну вот отсюда я отсюда танцую. Но, во-первых, я сказал олигархат и олигархи, которые ходят в олигархат. Это не означает, что среди олигархов нет людей, которые что-то там могут мыслить правильно. Точно так же, как я говорил про Запад. Что на Западе тоже есть нормальные люди. Поэтому если я допускаю вот это про Запад, про западные ценности и расшифровку, кто конкретно, да, конкретно в граммах, где там что в Гондурасе зачесалось, человек, там страна, да, или кто-то еще. То же самое про олигархов. Потому что олигарх тоже человек. И ему ничего человеческое, ну, так сказать, не противоречит. Но есть олигархат, это другая ситуация. Есть капитализм. Это тоже другая ситуация. Поэтому здесь просто, когда мы в терминах разберемся, ты поймешь, что противоречий никаких нет. Мы говорим об одном и том же. Вот поэтому очередной раз говорю, давай, не будем сейчас там, как там, вот у тебя это, у тебя это. Да, а будем искать общее. А общее у нас с тобой, пока что все у нас с тобой общее. Просто иногда, ну, может быть, что-то друг друга недопонимаем с точки зрения образов. И не более того. Вот. А как изменить отношение к лучшему, насколько я понимаю, Анатолий Подкова задал вопрос. Ну, здесь просто вот то, что на семинарах я рассказываю. Во-первых, надо понять, кто ты человек. Какая цель твоей жизни? Где ты живешь, в какой семье? Какая цель жизни семьи? В каком обществе? Какая цель жизни общества? Ну и так далее и тому подобное. Вот когда ты такие вопросы себе задаешь, понятно тогда, что тебе делать. Если таких-то вопросов не задаешь, то, в общем, ты человеком не можешь быть, потому что тогда, не зная, кто ты, не зная, что тебе делать, тобой все время будут управлять. И управлять не для того, чтобы тебе жилось хорошо, а для того, чтобы ты, как расходный материал, сделал, что нужно, чтобы тебя можно было в станок там ставить куда-то там и получить, что нужно. Либо ты, как солдат, погибая, достиг что-то, что нужно другим, кто тебя посылает, ну и так далее. То есть расходный материал или там животное, которое можно пинать, но это не человек. Нужно себя задать вопрос, кто я, для чего я живу? Понять. А у нас большинство людей этот вопрос вообще не задавали никогда. Вот на семинарах встречаюсь, и я удивляюсь. Много людей, которые никогда этот вопрос себе не задали. Ну и потом дальше спросить, а что за общество? В чем находимся-то? почему так случилось, узнать о своих родах, узнать о своем мире. Вот, только честно узнать со всех сторон, а не просто из той книжечки, которую тебе положил на стол какой-нибудь там человек, который сказал, что вот у меня правда единственная, в единственном экземпляре, вот только читай ее и будь счастлив. Но и вот только тогда, когда ты произвел изменения в себе, когда ты худшие свои качества настроил на работу подчинение лучшим, а лучшие развил, чтобы они были как божественная искра, но вот тогда много что меняется с нашим человеком. Раз человек, тогда, Анатолий, все эти ответы ты получаешь здесь и сразу. И тогда ты начинаешь действовать, а не просто ждать, когда кто-то погонит куда-то. Ну, мы же не автомобили, которые можно завести и погнать куда-то. Программу ставить, чтобы мы куда-то ехали. Мы человеки, мы должны этим управлять всем. Вот как изменить ситуацию в положительном направлении. Взаимодействие друг с другом на всех уровнях. И понимать, что вокруг есть хорошие люди. Вот их надо искать. Не врагов все искать, а друзей. Вместе мы сила. Ну, так жили наши предки со случая. Дмитрий Иванов задает вопрос, в какой момент жизни молодым людям выходить на уровень влияния на жизнь окружающих вокруг, самоуправление и так далее? О, ответ очень простой. На самом деле жизнь сама все включает, когда нужно, и сама все выключает. Что значит начинать влиять? Тебе просто никто не даст влиять, пока ты не будешь этого достоин, и все. Никаких тут нет вообще. Никто тебя не пустит со свиным рылом в калашный ряд. Ни в экономике, ни в хозяйственной деятельности, и уж тем более в социальном как бы обществе. Да просто слушать никто не будет. А вот когда что-нибудь из себя будешь представлять, вот тогда и начнут прислушиваться, присматриваться. Да, все естественным путем. Надо просто... Да, и... опять же, ведь вот это же вопрос о, все, о том же самом главном. Я бы сюда ни за что не вылез, не стал бы эти разговоры разговаривать, если бы ну, не видел множество, скажем так, ошибок и таких вот проблем, которые возникают у людей, которые, в принципе, ну, мне вот очевидно, что это не проблема. Я просто хочу помочь кому-то, скажем так, подружиться с головой где-то, кому-то просто что-то недопонимает, где-то понять. Ну, чтобы все правильнее в этом мире стало, хотя бы маленько, хотя бы 2-3 человека прислушиваются, это уже хорошо. А в остальное время я сижу и занимаюсь своими делами и собой, и всех призываю этим заниматься, а не ждать, значит, когда мне будет положено то-то, положено это-то, когда. Да никогда. В этом мире, я так понимаю, все случается как бы да и сделано таким образом, что никто не ждет, когда... То есть никто не будет тебя куда-то приглашать и давать какие-то тебе полномочия, лавры, пока ты сам самостоятельно свою пятую точку не оторвешь, что-нибудь не сделаешь, и кто-нибудь не увидит, ого, а это вот величина, давайте мы как бы с этим будем считаться. Так все происходит. Да, согласен. Каждый может проявить себя, исходя из готовности, надобности и места, где это все происходит. Просто так вот, ну все мы разные. Славяно-русская варность, опять же, вам в помощь, там все подробно расписано. Какие уровни, как, чего, зачем, с какого возраста, почему. Но бывает, что человек не набрался опыта, он не может проявить что-то правильно. Бывает, человек не набрался знаний, он тоже не может проявить. Бывает, у человека просто нету по природе какого-то качества. Ну и ты поставишь его руководить, а у него по природе нет качества руководителя. И вот что бы ты ни делай, сколько ты волка ни корми, у слона все равно хобот больше, вот понимаете? Так что вот это надо понимать. Славяно-русская варность, еще раз говорю, вам в помощь. Это все вот наши древние знания. Изучайте. Знаешь, и Алексей, когда... Когда хочушка, могутка и надо совпадают, мы становимся счастливыми человеками. Вот хочу, могу, и это еще и надо. А вот когда хотя бы один из элементов выпадает, ну, например, хочу, могу, но никому не надо. Ну, неуловимый Джо, да? Хочу, надо, но не могу. Либо могу, надо, но не хочу. И вот как-то не крути. Вот когда эти все не совпадут, элемент, плюс ну, вот готовность, да, вот эти все, вот, все же включается, да ничего не получится. Так что Молодой человек может мыслить правильно, но без подготовки не сделает. Опыта может не быть. Но об этом все сказано. Да, я хотел еще дополнить. А вообще молодому человеку это зачем? Вот многие понимают, что я начну влиять, буду что-то там делать. Ну, слушай, к этому ведь порка прилагается. Никто не думает, что как бы за это как бы еще и ответственность нести надо. Я слышал интересную историю. Не знаю, правда, нет. Ну, какие-то там ученые-этнографы рассказывали, что племя было индейское, и там вождя, когда назначали, его подвергали там экзекуции. Я сначала голодал там сколько-то, потом, значит, его пороли сколько-то плетками, потом что-то еще делали. Ну, вот если он все выдержал стойко, значит, назначали вождем. Желающих было крайне мало. На самом деле, любое влияние, оно подразумевает ответственность. А ответственность – это штука тяжелая, она жизнь осложняет. Так что я бы не спешил, если нет особого необходимости, если человек прямо вот совсем не плющит, вот, прям вот надо уже мне. Прям не могу, вот надо, и все. Вижу, что кругом одни дурачки, блин, надо хоть чуть-чуть что-нибудь полезное сделать, а то вот ну, прям некому. Вот тогда иди, влияй. Вот, а так в ином случае, так это, в общем-то, чревато все. Да. Да, идем далее. Я бы экзекуцию назначал после. То есть сначала какой-то проступок поступает, да, или какой-то неверный шаг, ну, вот, а после этого можно его и побить. А потом еще посмотрим чуть-чуть, правильно будет поступать или нет. И финальный тогда вообще вопрос. Желающих не будет. Да, тогда все побегут. Елена Рохлина задает вопрос Народному славянскому радио. Вы изначально поддержали спецоперацию, сейчас поменяли позицию. Или и нашим, и вашим, и со всеми спляшем? Не обижайтесь, но вы же о правде все время вещаете. Елена, это примерно то же самое задали вопрос, как я бы сейчас сказал. Елена, вы же сначала поддержали спецоперацию. Чего же вы сейчас-то изменили свои отношения? Вас-то не коробит никак, нет? Ну, если я вот так вот сейчас о вас скажу, вас как это? Елена, давайте так. Если вы по конкретике говорите, то тогда предъявите, пожалуйста, то, что было сказано в начале, где вот это, сказанное вами, является правдой. Ну, чтобы о правде вещать и говорить. И потом предъявите другой ролик, где позиция была изменена. Может быть, вы с кем-то нас попутали, что мы там позицию меняем и так далее. Дальше. Спецоперацию поддержали в каком виде? Это тоже очень важно. Для кого? Что говорили? Давайте по конкретике будем уже взаимодействовать. Конкретно. Вот здесь в этом ролике было сказано, я такой-то, такой-то. Вот это делаю так-так-так, вот это поддерживаю так-так-так. А в следующем ролике я такой-то, такой-то. Ну и так далее. Вот эта вот смена позиции. Вот. Так что здесь обижаться-то смысла нет. Я предлагаю конструктивный разговор. Где вам что показалось? Давайте разберем. Позиция Народнославянского радио изначально была того, что если уж задумана спецоперация, то она должна быть спецоперацией. Это вот первая позиция была. А не тем, что под видом спецоперации проводится. С учетом каких-то интересов кого-то. Вот. В дальнейшем был разговор о том, что братоубийственную войну необходимо остановить. Но дословно, еще раз повторяю, остановить не так, что просто встали и стоим, а остановить так, чтобы больше она не повторилась на всех славяно-русских территориях, ну и вообще по миру. И да предлагалось, как это сделать неоднократно. И сегодня в эфире об этом тоже было сказано. Поэтому никакой смены позиции у нас не было. А то, что наши ролики удалили, может быть, какие-то на Ютубе, ну так они есть в ВК, они есть в Телеграме. Они из других каналов. Было бы желание, их найдете. Вот, так что давайте о таких серьезных вопросах будем рассуждать, опираясь на факты. Есть факты? Давайте будем рассматривать. Что, где, когда, сколько. Ну, примерно так. Вопросов у нас больше нет, и по старой доброй традиции предлагаю пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие. А кто должен желать? Ты говорил, тебе и желать. Давай, проясняй позицию в своих пожеланиях, что ты хочешь народу, чтобы спокойно потом спать можно было. Чтобы он народом хотя бы... Можно было его называть полноценно народом, который понимает себя, вот он осуществляет себя, как он действует как народ. Пока вот мы себе представляем какую-то массу аморфную, которая по наитию что-то делает. Я за осознанность. Я, конечно, понимаю, что к осознанности призывать всех подряд нет смысла, потому что некоторые люди просто не способны на это, у них органа нет. Ну, не развит он, ну и что? В целом общество существует и с такими людьми, и с такими. Я бы призывал, чтобы у нас, пожелал бы, чтобы у нас как бы люди, которые создают общественное мнение, а я считаю, что Народное Славянское Радио тоже создает общественное мнение, не в последнюю очередь, действовали таким образом, чтобы общество не распадалось на куски, а как бы склеивалось, и постепенно приобрело вот такой вот достойный вид. Выжить желаю всем. Ближайшие годы нелегкие будут, наверное. Но действительно, до выживания может дойти дело. Так что вот так. Пожелания не очень светлые, но уж какие есть. Хорошо, благодарю тебя. Ну, дорогие друзья, что я желаю? Я желаю каждому стать человеком. Человеку в своих мыслях, ощущениях, поступках. И чтобы были результаты дел человеческие. Это первое. Как стать человеком? Что для этого нужно сделать? На семинарах рассказываю, в эфирах рассказываю, да и другие люди тоже рассказывают. Чем отличает человек от биоробота, там, от животного? Тоже об этом сказано. Ну, что еще раз повторять-то? Станьте человеком. Дальше. Не надо никого общим каким-то мерилом и общей сортирной жижей мазать. Как здесь выяснилось, и среди олигархов есть вполне нормальные люди, среди министров попадаются нормальные люди, и на Западе тоже есть нормальные люди, как и подлецы есть в родах наших, выродки так называемые. Поэтому если по одному выродку мы наши рода все назовем вырождающимися, то это глупость. Если по какому-то выродку с той стороны мы их назовем вырождающими, тоже будет глупость. Поэтому я предлагаю никого одним фекальным объемом не мазать, а разбираться, кто есть кто. Дальше. Преступник должен ответить за свои преступления. Сумасшедший должен находиться в том месте, где он будет изолирован и не сможет навредить людям. Это вот тоже очень важно. То, что сейчас нам необходимо всем. И дальше. Если мы в заключение возьмем отчеты о том, сколько в начале 50-х годов, сколько было произведено государственным сектором, сколько было произведено артельными, то есть кооперативными направлениями, то мы увидим, что больше, чем половина бюджета от государственного вообще, вот цельного, это кооперативный сектор. Так что кооперативы, артели, народные предприятия – это основа первичных взаимоотношений, которые позволяют накапливать необходимые нам деньги, чтобы потом не спрашивать, откуда деньги взять, а задать вопрос, куда их направить. Это взаимодействие между людьми, это выход из состояния, что от нас ничего не зависит. Но вообще это очень полезно. Не всем это дано. Рассказываем, сколько шагов, кооперация. Может быть, кто-то в кооперацию никогда не войдет. Есть такие люди, и они мною уважаемые, они прекрасные дела делают. Да им в кооперации делать нечего. Но при этом они взаимодействуют, то есть уже кооперацию неформально проводят. Вот это все надо изучить, это все надо понять. И еще раз, возвращаясь к началу, стать человеком. Только человек способен изменять свою жизнь, изменять мир к лучшему. Желаю всем добра, радости и счастья через приход к человеческому и поведение себя человеком. Будь добром. Благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей и слушателей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 13 октября 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Свет или тьма? Что выбрали вы?». В гостях в студии у нас был Алексей Артемьев, предприниматель, председатель комитета профсоюза трудящихся Удмуртии. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир, помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.